«Будь с ней понежнее», — сказал Коди. «Как будто ласкаешь красотку в ночь перед метанием бревен». «Метанием бревен?» — переспросил я, протягивая руки к стальной болванке на стуле передо мной. Я сидел, скрестив ноги на полу в убежище мстителей. Коди сидел рядом, прислонившись к стене и вытянув ноги перед собой. Прошла неделя с того дня, когда мы убили счастливчика. «Ого, метанием бревен!» — кивнул Коди. Хотя акцент у него был чисто южный, и притом сильный, он постоянно говорил, будто он из Шотландии. Вероятно, оттуда родом была его семья. «Такое у нас на родине было развлечение. Мы швыряли деревья». «Молодые деревца, вроде копий?» «Нет, что ты, стволы. Мы их называли кабары. Были такие толстые, что их не обхватишь пальцами одной руки. Мы вырвали их из земли, а потом швыряли как можно дальше». Я скептически приподнял брови. «Если собьешь птицу в воздухе, дополнительные очки», — добавил он. «Коди», — сказала вошедшая со стопкой бумаг Тия, — «ты вообще знаешь, что такое кабар?» «Дерево», — ответил он. «Мы строили из них развлекательные заведения. Оттуда и пошло слово «кабаре», девушка». Я не смог понять по его невозмутимому виду, шутит он или говорит серьезно. «Болван», — сказала Тия, садясь за стол, заваленный разнообразными картами, в которых я так и не сумел разобраться. Похоже, это были планы города времен до захвата. «Спасибо», — ответил Коди, коснувшись козырька камуфляжной бейсболки. «Это вовсе не комплимент». «Я нисколько в том не сомневался, девушка», — сказал Коди. «Но слово «болван» происходит от слова «болванка», означающего нечто тяжелое и крепкое, что в свою очередь...» «Те вроде как поручили помочь Дэвиду научиться работать с тензорами», — прервала она его, — «а вовсе не мешать мне». «Ничего страшного», — ответил Коди. «Я могу делать и то, и другое. Я мастер на все руки». «Увы, молчать ты не мастер», — буркнула Тия, склоняясь над картой и делая на ней несколько пометок. Я улыбнулся, хотя даже проведя неделю среди мстителей, я так и не пришел к какому-то определенному о них мнению. До этого я представлял их кем-то вроде группы элитного спецназа, сплоченной и полностью преданной друг другу. Впрочем, нечто подобное действительно имело место, и даже пререкания Тия и Коди не выходили за рамки добродушного подшучивания. Однако каждый из них отличался индивидуальностью, каждый как бы занимался своим делом. Проф выглядел не столько руководителем, сколько менеджером среднего звена, Абрахам занимался техникой, Тия – исследованиями, Меган – сбором информации, а Коди – всякими странными делами, как он любил говорить, заполнением пустот майонезом, что бы это ни значило. Отчасти они меня даже разочаровали. Моими богами оказались обычные люди, которые ссорились по пустякам, смеялись, действовали друг другу на нервы, а также, что касается Абрахама, храпели во сне, причем громко. «Вот это я и называю сконцентрироваться», — сказал Коди. «Хорошая работа, парень. Главное не терять головы, сосредоточиться. Как сам сэр Уильям, душа воина». Он откусил от сэндвича. Мысли мои были сосредоточены вовсе не на тензоре, но я об этом умолчал, лишь поднял руку, делая, как мне было сказано. Легкую перчатку пронизывали тонкие металлические линии вдоль каждого пальца, соединявшиеся в узор на ладони и светившиеся мягким зеленым сиянием. Я сконцентрировался, и моя рука слегка завибрировала, словно где-то неподалеку играла музыка со множеством басов. Странная пульсация мешала сосредоточиться. Я поднес руку к куску металла остатком трубы. Теперь следовало оттолкнуть колебания от себя, чтобы это не означало. Технология подключения непосредственно к моим нервам использовала встроенные в перчатку датчики, интерпретируя поступавшие из мозга электрические импульсы. По крайней мере, так объяснял Абрахам. Коди говорил, что это магия, и чтобы я не задавал лишних вопросов. Иначе я разозлю крошечных демонов, благодаря которым работают перчатки, и кофе получается таким вкусным. Мне пока что не удавалось заставить тензора работать, хотя я чувствовал, что цель уже близка. Требовалось сосредоточиться, ровно держать руки и вытолкнуть из них колебания. Абрахам сказал, что это примерно как выдохнуть кольцо дыма, когда куришь, или как будто кого-то обнимаешь, делясь теплом, так объясняла Тия. Похоже, каждый понимал это по-своему. Моя рука задрожала сильнее. «Спокойнее», — сказал Коди. «Не теряй контроль, парень». Я напрягся. «Не так сильно», — возразил Коди. «Крепко, но спокойно, как будто ласкаешь красотку, помнишь?» Я тут же подумал о Меган и потерял контроль. Из моей руки вырвалась зеленая волна, похожая на дым энергии. Не задев трубу, она испарила металлическую ножку стула, на котором та лежала. Посыпалась пыль, и стул опрокинулась. Труба с лязгом покатилась по полу. «Треск!» – буркнул Коди. «Ни за что не дам тебя меня ласкать, парень!» «Ты вроде как велел ему думать о красотке», – заметила Тия. «Ну да», – ответил Коди. «И уж тем более не хотелось бы узнать, что он сотворит с уродом-шотландцем». «У меня получилось», — воскликнул я, показывая на превратившийся в порошок металл рядом с останками стула. «Ну да, только ты промазал». «Неважно», — возразил я. «Главное, получилось». Я помедлил. «Больше похоже не на то, как выпускаешь кольца дыма, а как будто поешь, только рукой». «Что-то новенькое», — заметил Коди. «У каждого свои ассоциации», — сказала из-за стола Тия, не поднимая головы. Также, не отрываясь от записей, она открыла банку колы. Без колы от Тия не было никакого толку. «Твой мозг не привык пользоваться тензорами, Дэвид. У тебя уже выстроились нейронные связи, и тебе приходится приспосабливаться на ходу, пытаясь определить, какие ментальные мышцы задействовать. Мне всегда было интересно, что если дать тензор ребенку? Смогут ли дети научиться пользоваться ими естественным путем, будто еще одной конечностью?» Коди посмотрел на меня. «Крошечные демоны», – прошептал он. «Не дай ей себя одурачить, парень. Похоже, она на них работает. И я видел, она как-то раз оставляла им пирог». Проблема заключалась в том, что я никак не мог понять, говорит он серьезно или шутит. С одной стороны веселые искорки в глазах, с другой – абсолютно невозмутимый вид. Я снял тензор и протянул его Коди. Надев перчатку, он рассеянно отвел руку в сторону и выбросил ее ладонью вперед. Тензор завибрировал, а когда вибрация прекратилась, из него вырвалась едва заметная зеленая волна, ударив в упавший стул и трубу. Оба превратились в пыль и осыпались на пол. И я каждый раз поражался, видя тензоры в деле. Радиус их действия был крайне ограничен, самое большое – несколько метров, и они не могли воздействовать на плоть. В бою от них толку было мало. Можно, конечно, испарить чью-то винтовку, но только если твой противник совсем рядом, а в таком случае нет никакого смысла тратить время на то, чтобы сосредоточиться. Проще дать ему хорошего пинка. И все же, возможности, которые давали тензоры, казались невероятными. Они позволяли путешествовать по стальным катакомбам Ньюкага с легкостью проникая в любые помещения. Сумев спрятать тензор, ты мог сбежать из любой тюрьмы. «Продолжай тренироваться», — сказал Коди. «У тебя есть талант, так что проф наверняка захочет, чтобы ты как следует научился с ним управляться. Нам нужен еще один член команды, который это умеет». «А что, не все умеют?» — удивленно спросил я. Коди покачал головой. «У Меган никак не получается, а у Тиа редко бывает возможность. Обычно она остается в тылу, обеспечивая поддержку тем, кто находится в деле. Так что, как правило, использовать их приходится Абрахаму и мне». «А проф?» – спросил я. «Он же их изобрел и наверняка прекрасно ими владеет». «Не знаю», – снова покачал головой Коди. «Он отказывается ими пользоваться. Вроде какой-то неудачный опыт из прошлого. Он не говорит, да и нам незачем знать. Так или иначе, тренируйся». Коди снял тензор и сунул его в карман. Раньше я многое бы отдал за один из них. Прочие предметы технологии Мстителей восхищали меня не меньше. В их числе были куртки, игравшие роль брони. Их носили Коди, Меган и Абрахам. У каждого куртка выглядела по-своему, но внутри находилась сложная сеть диодов, каким-то образом их защищавшая. Еще одним таким предметом был биодетектор, позволявший определить, является ли человек эпиком, а также болеотвод, ускорявший способности организма к исцелению. «Печально», — подумал я, пока Коди ходил за веником, чтобы подмести пыль. «Все эти технологии, они могли бы изменить мир, если бы первыми его не изменили эпики. Обращенный в руинный мир не мог воспользоваться всеми их преимуществами». «Чем ты занимался раньше?» — спросил я, подставляя Коди совок. «До того, как все случилось, кем ты был?» «Ты не поверишь», — улыбнулся Коди. «Дай догадаюсь», — сказал я, предвкушая услышать очередную историю Коди. «Профессиональным футболистом, высокооплачиваемым шпионом, наемным убийцей». «Копом», — угрюмо проговорил Коди, уставившись на кучу пыли. «В Нэшвилле». «Что, правда?» Я и впрямь удивился. Кивнув, Коди жестом велел мне высыпать первую порцию пыли в мусорную корзину, пока он подметал остальное. «Мой отец в молодости тоже был копом. И еще на родине, в маленьком городке, который ты вряд ли знаешь. Сюда он перебрался, когда женился на моей матери. Я вырос здесь и на самом деле никогда на родине не был. Но мне хотелось стать таким, как папа. И когда он умер, я пошел в полицейскую академию». «Хм, Пробормотал я, снова наклоняясь, чтобы собрать остатки пыли. Куда менее романтично, чем я себе представлял. «Ну, знаешь ли, я как-то раз в одиночку накрыл целый наркокотель, веришь?» «Конечно». «А еще как-то раз служба безопасности президента сопровождала его через город, и они все наелись какой-то дряни и заболели, а нам в департаменте пришлось защищать его от попытки покушения». Он повернулся к Абрахаму, возившемуся с одним из дробовиков, принадлежавших мстителям. «За этим стояли французы, ты в курсе?» «Я не француз», — крикнул в ответ Абрахам. «Я канадец, Лонс». «Какая разница?» — усмехнулся Коди, снова поворачиваясь ко мне. «В общем, может, и впрямь не столь романтично, по крайней мере, не всегда. Но мне нравилось. Я люблю делать людям добро, служить и защищать, а потом...» «Что потом?» — спросил я. «Когда страна рухнула, Нэшвилл захватили», — объяснил Коди. «Группа из 5 эпиков завладела большей частью юга». «Шабаш, как они себя называли», — кивнул я. «Их на самом деле 6, одна пара близнецы». «Ну да, верно. Все время забываю, что ты чертовски подкован в том, что касается эпиков. В общем, они захватили власть, и полицейский департамент стал им служить. Тем, кто не соглашался, предлагалось сдать жетоны и уволиться. Хорошие парни так и поступили. Плохие остались, стали еще хуже». «А ты?» — спросил я. Коди нашарил висевший у него на поясе предмет, напоминавший тонкий бумажник, и расстегнул застежку, показав потертый, но все еще блестящий полицейский жетон. «Я не сделал ни того, ни другого», — угрюмо проговорил он. «Я поклялся служить и защищать, и не собираюсь останавливаться лишь потому, что какие-то бандиты с магическими способностями решили, будто могут всеми командовать. Вот и все». От его слов меня пробрало холодом. Я уставился на жетон, и мысли крутились у меня в голове, словно уши на сковородке. Я пытался понять, что он за человек. Примирить образ шутника и хвостуна с образом полицейского, продолжающего делать свое дело. Продолжающего служить после того, как пало правительство, закрылись полицейские управления, и у него отобрали все, что он имел. «Вероятно, истории других не намного отличаются от этой», — подумал я, глядя на те, которая продолжала трудиться, потягивая колу из банки. Что заставило ее вступить в борьбу, которую большинство считало безнадежной, вести полную опасности и жизнь, вынося приговоры тем, кого должен был обвинить закон, но не сделал этого? Что привлекло сюда Абрахама, Меган, самого профессора? Я снова посмотрел на Коди, который складывал корочку с жетоном. Пластиковый клапан второго отделения было что-то вставлено. Фотография женщины, из которой был вырезан прямоугольник там, где раньше находились глаза и большая часть носа. «Кто это?» «Кое-кто особенный», — ответил Коди. «Кто?» Он не ответил, сложив корочку с жетоном. «О чужих семьях лучше не спрашивать», — сказала из-за стола Тия. «Обычно судьба мстителя — смерть, но иногда кто-то из нас попадает в плен. Лучше не знать о других ничего такого, что могло бы подвергнуть опасности тех, кто им дорог». «Ну да», — пробормотал я, — «разумно». «Об этом я просто не подумал. Тех, кто был мне дорог, у меня не осталось». «Как дела, девушка?» — спросил Коди, не спеша подходя к столу. Последовав за ним, я увидел разложенные перед те отчеты и записи. «Да пока никак», — поморщившись, ответила Тия и потерла под очками глаза. «Как будто пытаешься собрать сложный пазл из одного кусочка». «Что ты делаешь?» — спросил я. Смысл ее записи был мне понятен не больше, чем смысл старых карт. «В тот день ранили стальное сердце», — сказала Тия, — «если твои воспоминания верны». «Верны», — пообещал я. «Память иногда подводит», — заметил Коди. «Только не моя», — возразил я, — «и не о том дне. Я могу рассказать, какого цвета был галстук на ипотечном клерке. Я могу рассказать, сколько там было кассиров. Вероятно, я смог бы сосчитать плитки на потолке банка. Все это в моей голове. Навсегда». «Ладно», — кивнула Тио. «Если ты прав, стальное сердце был неуязвим в течение почти всего боя и получил ранение лишь в самом его конце. Я рассматриваю любые варианты, которые могут быть как-то связаны с твоим отцом, местом действия или ситуацией в целом. Наиболее вероятной кажется возможность, которую ты упоминал, насчет хранилища. Возможно, повлияло нечто, находившееся внутри его, как-то воздействовав на стальное сердце после взрыва». «То есть ты ищешь информацию о содержимом банковского хранилища?» «Да», — ответила Тия, — «но задача практически невыполнима. Большая часть сведений погибла вместе с банком. Внешние данные должны были храниться на сервере». «В First Union имел хостинг компании Dory Jones. Большинство их серверов находилось в Техасе, но то здание сгорело 8 лет назад во время мятежа Ардры. Остается небольшой шанс, что сохранились физические данные или цифровая копия в другом филиале, но главный офис находился именно в том здании, так что шансов мало. В числе прочего я ищу списки клиентов, богатых или известных людей, которые часто посещали банк и имели в хранилище сейфы. Возможно, они хранили там нечто, что могло каким-то образом воздействовать на стальное сердце. Какой-нибудь странный камень, специфический символ, который он мог бы увидеть, или еще что-нибудь. Я посмотрел на Коди. Серверы, хостинг, о чем она вообще? Он пожал плечами. Проблема состояла в том, что слабость эпиков могла заключаться в чем угодно. Тия упоминала символы, некоторые эпики, увидев определенный узор на несколько мгновений, теряли свои способности. Другие слабели, подумав о чем-то конкретном. Не употребляя определенную пищу или употребляя не ту, слабости их были куда разнообразнее, чем сами способности. «Если мы не разгадаем эту загадку», — продолжила Тия, — «весь наш план не имеет смысла. Мы ступаем на опасный путь, но до сих пор не знаем, сумеем ли в конце концов достичь цели». И это меня очень беспокоит, Дэвид. Если тебе придет в голову хоть что-нибудь, способное навести меня на новый след, скажи. Обязательно, пообещал я. Хорошо, кивнула она. А теперь иди с Коди и дай мне, пожалуйста, сосредоточиться. Тебе стоило бы научиться делать два дела одновременно, девушка, сказал Коди. Как я. Строить из себя болвана и всем мешать, это не так уж сложно, Коди, ответила она. А вот собраться с мыслями, одновременно общаясь с вышеупомянутым болваном, куда труднее. Иди постреляй или займись еще чем-нибудь. Я думал, что я и так уже чем-то занимаюсь, рассеянно пробормотал он, ткнув пальцем в строчку на одной из страниц, похожей на список клиентов банка. Там было написано «Агентство Johnson Liberty». «Что ты?» – начала те, она тут же замолчала, прочитав написанное. «Что?» – спросил я, читая документ. «Это те, кто хранил в банке свои сокровища?» «Нет», — ответила Тия. «Это не список клиентов, это список людей, которым банк платил. Это...» «Название их страховой компании», — ухмыльнулся Коди. «Напасть на тебя, Коди», — выругалась Тия. «Ненавижу тебя». «Знаю, девушка». Как ни странно, оба при этом улыбались. Тия тотчас же начала копаться в бумагах, бросив холодный взгляд на пятно от майонеза, оставленное пальцем Коди. Он взял меня за плечо и отвел от стола. «В чем, собственно, дело?» – спросил я. «Страховая компания», – ответил Коди. «Людям, которым First Union Bank выплатил кучу денег за погибшие в хранилище имущества». «Значит, эта страховая компания должна иметь подробную опись всего, что они страховали», – улыбнулся Коди. «Страховщики весьма дотошны в таких делах, как и банкиры, как, собственно, и те». Если нам повезет, то банк после гибели здания должен был составить страховое требование, что и дает нам дополнительный бумажный след. Умно, восхищенно заметил я. Просто обращаю внимание на все, что у меня под носом. У меня острый взгляд. Как-то раз я даже поймал лепрекона. Я скептически посмотрел на него. Они разве не из Ирландии? Конечно. Он прибыл к нам на родину по обмену. Мы взамен послали ирландцам 3 репы и овечий пузырь. Не слишком-то выгодная сделка. А на мой взгляд, чертовски выгодная, учитывая, что лепреконы на самом деле лишь воображаемые и все такое. Привет, проф, как твой килт? Столь же воображаемый, как и твой лепрекон, Коди, ответил проф, выходя из боковой комнаты, которую он присвоил себе в качестве комнаты для размышлений, что бы это ни значило. Там находится проектор, и остальные мстители держались от нее подальше. Могу я позаимствовать у тебя Дэвида? Пожалуйста, проф, сказал Коди. Мы же друзья, тебе даже незачем спрашивать. Хотя ты прекрасно знаешь мою стандартную цену за аренду одного из моих питомцев. 3 фунта и бутылка виски. Не знаю, что больше меня оскорбило. То, что меня назвали питомцем, или столь низкая цена за мою аренду. Не обращая внимания на Коди, проф взял меня за руку. Я сегодня посылаю Абрахама и Меган к бриллианту. К торговцу оружием? Оживленно спросил я. Мстители упоминали, что у него есть на продажу кое-какие устройства, которые могли бы помочь притвориться... эпиком с достаточно разрушительными и бросающимися в глаза способностями, чтобы привлечь внимание стального сердца. «Хочу, чтобы ты пошел с ними», — сказал проф. «Для тебя это будет хороший опыт. Но следуй всем указаниям Абрахама, он главный. И сразу скажи, если встретишь кого-то, кто мог бы тебя узнать. Хорошо. Иди бери винтовку, они скоро уходят». «А что насчет пистолета?» – спросил шедший рядом со мной Абрахам. «Содержимое хранилища вполне может оказаться и ложным следом. Что, если нечто особенное было в пистолете, из которого стрелял твой отец?» «Тот пистолет выронил какой-то охранник», – ответил я. «Это был 9-миллиметровый полуавтоматический военный полицейский Смит Уэссон. Ничего особенного». «Ты точно помнишь марку оружия?» Я пнул кучку мусора на стальном полу туннеля. «Как я уже сказал, я в точности помню тот день. К тому же я разбираюсь в оружии». Поколебавшись, я признался. «В детстве я считал, что дело именно в марке пистолета. И я копил деньги, собираясь купить такой же. Но никто не продал бы его мальчишке моего возраста. И я планировал пробраться во дворец Стального Сердца и убить его». «Пробраться во дворец?» – бесстрастно переспросил Абрахам. «Ну да». «И застрелить Стальное Сердце?» «Мне тогда было 10 лет», — сказал я. «А думаю, можно меня понять». «Столь целеустремленного парнишку я бы точно понял. Вот только за его жизнь не дал бы и ломаного гроша», — весело заметил Абрахам. «Интересный ты парень, Дэвид Чарльстон. Но, похоже, в детстве ты был куда интереснее». Я улыбнулся. Негромкий и отчетливый, с легким французским акцентом, голос канадца звучал вполне дружески. Даже несмотря на огромный пулемет с подствольным гранатометом на его плече. Здесь, в стальных катакомбах, столь мощное вооружение не привлекало особого внимания. Иногда нам попадались группы людей, сбившихся в кучу вокруг горящих костров или обогревателей, подключенных к пиратским электрическим розеткам. У многих были штурмовые винтовки. За последние несколько дней я не единожды выбирался за пределы убежища, всегда в обществе того или иного мстителя. Присутствие нянек меня раздражало, но с ними приходилось мириться. И я понимал, что они до сих пор не доверяют мне полностью. К тому же, хотя я никогда не признался бы в этом вслух, мне не хотелось ходить по стальным катакомбам в одиночку. И я много лет избегал этих подземелий. На фабрике рассказывали истории о живших там людях, превратившихся в жутковатых чудовищ, о бандах, которые в буквальном смысле кормились за счет забредших в запретные коридоры глупцов, убивая их и питаясь их мясом. Убийцы, преступники, наркоманы. Необычные, которых хватало и наверху, но особо извращенные. Возможно, эти слухи слегка преувеличивали опасность, таящуюся в катакомбах. Люди, мимо которых мы проходили, выглядели враждебно, но отнюдь не безумно. Они мрачно следили за каждым нашим движением, пока мы не исчезали из виду. Отверженные среди отверженных, они хотели лишь одного, чтобы их оставили в покое. «Почему Стальное Сердце позволяет им тут жить?» – спросил я, когда мы миновали очередную такую группу. Шедшая впереди Меган не ответила, но Абрахам обернулся, глядя на огонь костра и цепочку людей, которые расступились, пропуская нас. «Подобные им будут всегда», – сказал Абрахам, – «и Стальное Сердце это знает. Тиа считает, что он специально создал для них это место, чтобы знать, где собираются отверженные. Лучше иметь дело с теми, кого знаешь, чем с теми, от кого всего можно ждать. Мне стало не по себе. И я считал, что здесь, внизу, мы недоступны взгляду Стального Сердца. Возможно, здесь было не столь безопасно, как я предполагал». «Всех людей невозможно постоянно держать в заперти», — сказал Абрахам. «Если только не построить надежную тюрьму. И вместо этого он позволяет некоторую свободу тем, кто действительно ее хочет, предотвращая мятеж». «Но с нами у него не получилось», – тихо проговорил я. «Да, не получилось». И я продолжал оглядываться, не в силах избавиться от чувства, что кто-то из обитателей катакомб хочет на нас напасть. Но на нас никто не нападал. Они просто... Вздрогнув, я понял, что некоторые идут следом за нами. «Абрахам», – тихо сказал я, – «они идут следом за нами». «Да», – спокойно ответил он, – «и еще несколько ждут впереди». Впереди туннель сужался, и там действительно стояло несколько темных фигур. Одетые в разномастную одежду, обычную для жителей катакомб, они держали в руках старое ружье и обернутую в кожу пистолеты. Оружие, которое, вероятно, стреляло один раз из двух и успело сменить немало владельцев за последние 10 лет. Мы остановились, и шедшие сзади нагнали нас, отрезав путь к отступлению. Лиц у них не было видно. Ни у кого не было и мобильников, которые могли бы хоть немного рассеять темноту. «Неплохая у тебя пушка, дружок», — сказал один из стоявших впереди. Никто не делал никаких откровенно враждебных движений, и стволы их оружия были направлены в сторону. С отчаянно бьющимся сердцем я начал осторожно снимать с плеча винтовку. Абрахам, однако, положил ладонь мне на руку. В другой руке он держал свой массивный пулемет стволом вверх. На нем, как и на Меган, была куртка Мстителя, только у него серая с белым, с высоким воротником и несколькими карманами, а у нее коричневая, кожаная. Они всегда надевали куртки, покидая укрытие. Я никогда не видел их в деле и не знал, как они работают. «Не шевелись», — сказал мне Абрахам. «Но я сам разберусь», — столько же спокойно ответил он, делая шаг вперед. Меган встала рядом со мной, положив руку на кобуру с пистолетом, и, как и я, то и дело бросая беспокойный взгляд то вперед, то назад. «Нравится наше оружие?» — вежливо спросил Абрахам. «Оставьте ваши пушки и шагайте дальше», — заявил бандит. «В этом нет никакого смысла», — возразил Абрахам. «Если вам нужно мое оружие, значит, моя огневая мощь круче вашей. Если придется драться, вы проиграете. Понятно? С запугиванием вы ничего не добьетесь». «Нас больше, чем вас, дружок», — тихо сказал бандит. «И мы готовы умереть. А вы?» По спине у меня пробежал холодок. Нет, это были вовсе не те убийцы, которые, как меня уверяли, тут обитали. Они были куда опаснее, словно стая волков. Это было заметно потому, как они двигались, как они на нас смотрели, отверженные, но объединившиеся в одну команду. Они существовали не как отдельные личности, но как группа. И для этой группы оружие Абрахама и Меган повышало шансы на выживание. Они готовы были им завладеть даже ценой потери нескольких жизней. Против нас троих выступало около десятка мужчин и женщин, и мы были окружены. Шансы казались несопоставимыми. Меня так и подмывало поднять винтовку и начать стрелять. «Вы не устроили нам засаду», — заметил Абрахам. «Значит, рассчитываете решить вопрос миром». Бандиты не ответили. «Весьма любезно с вашей стороны, что дали нам шанс», — продолжил Абрахам. В устах другого человека подобные слова могли бы звучать снисходительно или с сарказмом, но сейчас он говорил совершенно искренне. «Вы несколько раз позволили нам пройти через территорию, которую считаете своей. И за это я тоже вам благодарен». «Оружие», — сказал бандит. «Я не могу его отдать», — ответил Абрахам. «Оно нужно нам самим. Кроме того, даже если бы мы его отдали, это плохо бы для вас кончилось. Его увидели бы другие и захотели бы отобрать его у вас точно так же, как вы хотите отобрать его у нас. Это не вам решать. Возможно, однако в ответ на честь, которую вы нам оказали, предлагаю вам сделку. Дуэль между тобой и мной. Хватит одного убитого. Если мы выиграем, вы оставите нас в покое и позволите свободно проходить через вашу территорию в будущем. Если выиграете вы, мои друзья отдадут свое оружие, и вы можете снять с моего трупа все, что пожелаете». «Здесь стальные катакомбы», — сказал главарь. Некоторые его товарищи о чем-то зашептались. Бросив на них яростный взгляд, он продолжил. «Здесь не место для сделок». «И все же одну вы нам уже предложили», — спокойно ответил Абрахам. «Вы оказали нам честь, полагаю, сможете оказать ее еще раз». «Мне это честью не казалось. Они не устроили нам засаду, потому что боялись нас. Им хотелось заполучить наше оружие, но не хотелось драться. Вместо этого они намеревались нас запугать». Главарь, однако, в конце концов кивнул. «Отлично», — бросил он. «По рукам». Быстро подняв оружие, он выстрелил. Пуля ударила Абрахама прямо в грудь. Ругаясь, я схватился за винтовку, но Абрахам не упал, даже не вздрогнув. В узком туннеле раздалось еще два выстрела. Одна пуля попала Абрахаму в ногу, а другая в плечо. Не обращая внимания на свой мощный пулемет, он спокойно опустил руку, достал из кобуры пистолет и выстрелил бандиту в бедро. Тот вскрикнул, выронил ружье и упал, хватаясь за раненую ногу. Остальные ошеломленно застыли, хотя некоторые из них нервно подняли оружие. Абрахам небрежно убрал пистолет обратно в кобуру. Я почувствовал, как по лбу стекает холодный пот. Похоже, куртка справилась со своей задачей, и даже лучше, чем я предполагал. Но у меня такой пока не было. Если другие бандиты начнут стрелять... Отдав пулемет Меган, Абрахам подошел к упавшему бандиту и присел рядом. «Прижми тут», — дружески сказал он, прикладывая ладонь раненого к его бедру. «Вот так хорошо. А теперь, если не возражаешь, я перевяжу рану». Пуля прошла насквозь. Бандит застонал от боли. Абрахам достал бинт и перевязал его ногу. «Тебе нас не убить, дружок», — уже тише продолжил Абрахам. «Мы вовсе не те, кем вы нас считали, понял?» Бандит энергично закивал. «Тебе не кажется, что вам разумнее стать нашими союзниками?» «Да», — ответил бандит. «Вот и чудесно», — сказал Абрахам, затягивая бинт. «Меняй дважды в день и кипяти бинты». «Да». «Хорошо». Абрахам встал, забрал у Меган пулемет и повернулся к остальным бандитам. «Спасибо, что позволили пройти». Они в замешательстве расступились. Абрахам пошел первым. Мы поспешили за ним. Оглянувшись, я увидел, что вся банда собралась вокруг своего главаря. «Потрясающе», — проговорил я, когда мы отошли подальше. «Вовсе нет. Это всего лишь напуганные люди, которые защищали то немногое, что у них имелось, свою репутацию. Мне их жаль. Они в тебя стреляли трижды. Я им разрешил. Только после того, как они стали нам угрожать. И после того, как мы нарушили границу их территории», — сказал Абрахам. Снова отдав пулемет Меган, он на ходу снял куртку. И я увидел, что одна пуля ее все-таки пробила. Из дыры футболки сочилась кровь. «Куртка останавливает не все пули?» «Они не идеальны», — ответила Меган, пока Абрахам снимая футболку. «Моя постоянно подводит». Мы остановились. Абрахам обтер рану платком и извлек маленький осколок металла. Все, что осталось от пули, которая, вероятно, развалилась на куски от удара о куртку. Всего лишь один крошечный осколок сумел добраться до кожи. «Что если бы он выстрелил тебе в лицо?» – спросил я. «В куртках спрятано высокотехнологичное защитное устройство», – ответил Абрахам. «На самом деле защищает не сама куртка, а поле, которое она создает. Невидимый барьер, защищающий все тело». «В самом деле? Потрясающе!» «Да», – секунду помедлив, Абрахам снова натянул футболку. «Однако пулю в лицо оно вряд ли бы остановило. Так что мне повезло, что он не стал туда стрелять». «Как я уже говорила», — вмешалась Меган, — «куртки далеко не идеальны». Похоже, Абрахам ее чем-то задел. «Поле работает лучше при падениях и ударах. Пули настолько малы и летят со столь большой скоростью, что защита быстро перегружается. Любой из тех выстрелов мог бы тебя убить, Абрахам». «Но не убил». «И все равно тебя могло ранить», — строго сказала Меган. «Меня действительно ранило». Она закатила глаза. «Могло ранить намного хуже. Или они могли начать стрелять и перебить нас всех. Рискованная игра, закончившаяся удачей. Кроме того, вполне возможно, что теперь они считают нас эпиками». «Я почти поверил, что ты один из них», — признался я. «Обычно мы держим эту технологию в секрете», — сказал Абрахам, снова надевая куртку. «Люди не должны задумываться о том, не эпики ли мстители. Это подорвало бы идею, за которую мы боремся. Но в данном случае я считаю, что оно и к лучшему. Твой план требует, чтобы по городу пошли слухи о новых эпиках, строящих козни против стального сердца. Будем надеяться, что те, кого мы встретили, их распространят». «Пожалуй», — согласился я. «Неплохой ход, Абрахам. Но, треск, мне на мгновение показалось, будто нам конец». «Людям редко хочется убивать, Дэвид», — спокойно ответил Абрахам. «Здоровому человеческому разуму это не свойственно. В большинстве ситуаций они пойдут на все, лишь бы избежать убийства. Помни об этом». «Я много раз видел, как люди убивали», — возразил я. «Да, и это означает, что либо они считали, будто у них нет выбора, в таком случае, если им его дать, они, скорее всего, им бы и воспользовались. Либо они потеряли рассудок». «А эпики?» Абрахам коснулся маленького серебряного ожерелья на шее. «Эпики, не люди». Я кивнул. С этим я был полностью согласен. «Вернемся к прерванному разговору», — сказал Абрахам, забирая пулемет у Меган и небрежно водружая его на плечо. «Каким образом был ранен стальное сердце?» «Возможно, дело в оружии, которым воспользовался твой отец. Ты никогда не пытался воплотить в жизнь свой отважный план — найти точно такой же пистолет. Как ты там говорил, пробраться во дворец стального сердца и застрелить его?» «Нет, не пытался», — покраснев, ответил я. «Хватило ума. Впрочем, вряд ли дело в пистолете. 9-миллиметровый Смит Вессон не столь уж редкое оружие. Кто-нибудь наверняка пытался застрелить из него стальное сердце. К тому же я никогда не слышал про эпика, которого можно было бы сразить пулей определенного калибра, выпущенной из определенной марки оружия». «Возможно», — кивнул Абрахам. «Хотя многие слабости эпиков выглядят не менее странно. Возможно, есть какая-то связь с конкретным производителем оружия или составом пули. Многие эпики уязвимы к определенным сплавам. Верно, согласился я. Но чем данная конкретная пуля могла отличаться от всех остальных, которые в него выпустили? Не знаю, ответил Абрахам. Но подумать стоит. А ты как считаешь, в чем его слабость? Что-то связанное с хранилищем, как полагает Тия, не слишком уверенно сказал я. Или с самой ситуацией. Может, дело в возрасте отца? Да, знаю, кажется странным, но в Германии был эпик, которому мог причинить вред лишь 37-летний, не больше и не меньше. А может, дело в том, сколько людей в него стреляли? Женщина-эпик из Мексики могла пострадать только если ее одновременно пытались убить пятеро. «Это все неважно», — прервала нас Меган, останавливаясь посреди туннеля и поворачиваясь к нам лицом. «Все равно никогда не узнать. Его слабость может заключаться в буквальном смысле в чем угодно. Даже зная историю Дэвида, предполагая, что он ее не выдумал, все равно ничего не выяснишь». Мы с Абрахамом застыли как вкопанные. Лицо Меган побагровело, она едва владела собою. Ее приступ гнева оказался для меня полной неожиданностью. До этого всю неделю я не замечал за ней ничего, кроме холодного профессионализма. Развернувшись, она зашагала дальше. Я бросил взгляд на Абрахама, но тот лишь пожал плечами. Мы двинулись вперед, но разговор не клеился. Когда Абрахам попытался нагнать Меган, она ускорила шаг, и мы оставили ее в покое. Путь к торговцу оружием знали как она, так и Абрахам. Так что проводником вполне мог послужить любой из них. Судя по всему, бриллиант никогда подолгу не задерживался в городе и каждый раз устраивал свою лавку в другом месте. Еще через час небольшим Меган остановилась на перекрестке и, включив мобильник, сверилась с картой, которую загрузила туда Тиа. Абрахам достал мобильник из кармана на плече куртки и сделал то же самое. «Почти пришли», — показал он. «Туда, в конец туннеля». «Насколько мы можем ему доверять?» – спросил я. «Не насколько», – ответила Меган. Ее лицо вновь стало бесстрастным. «Никогда не стоит доверять торговцу оружием, друг мой», – кивнул Абрахам. «Они торгуют с обеими сторонами и всегда остаются в выигрыше». «С обеими сторонами?» – переспросил я. «Стальному сердцу он тоже продает оружие?» «Если его спросить, он никогда об этом не признается», – ответил Абрахам. «Но в этом можно не сомневаться». Даже стальное сердце знает, что хорошего торговца оружием лучше не трогать. Стоит убить или запытать до смерти человека, подобного бриллианту, и другие торговцы больше сюда не придут. Армия стального сердца лишится технологий, которые могли бы сравниться с теми, что есть у соседей. Это вовсе не значит, что стальное сердце в восторге от всего этого. Бриллиант никогда не мог бы открыть свой магазин на верхних улицах. Но магазин здесь. Однако стальное сердце закрывает глаза до тех пор, пока его солдаты продолжают получать свое снаряжение. «То есть стальное сердце будет знать обо всем, что мы купили у бриллианта?» – спросил я. «Вовсе нет», – усмехнулся Абрахам, – «как будто я спрашивал о чем-то крайне простом, вроде правил игры в прятки». «Торговцы оружием никому не рассказывают о других клиентах», – сказала Меган. «По крайней мере, пока эти клиенты живы». «Бриллиант вернулся в город только вчера», — сказал Абрахам, ведя нас дальше по туннелю. «Его магазин будет открыт неделю. И если доберемся до него первыми, увидим, что у него есть раньше людей стального сердца. Для нас это немалое преимущество. У бриллианта часто бывает весьма... интересный товар». «Что ж, пусть», — подумал я. «Скользкая сущность бриллианта меня нисколько не волновала». Я готов был пойти на что угодно, лишь бы добраться до стального сердца. Моральные соображения перестали меня беспокоить много лет назад. Да и у кого в этом мире находилось время на мораль? Мы дошли до коридора, ведшего к магазину бриллианта. Я ожидал увидеть охранников. Возможно, в полной броне, но единственными, кто нам встретился, оказалась девушка в желтом платье, которая лежала на одеяле на полу, рисуя серебристой авторучкой на листе бумаги. Она подняла взгляд, покусывая кончик ручки. Абрахам вежливо протянул девушке маленький чип. Взглянув на чип, она приложила его к своему мобильнику. «Мы от Федуса», — сказал Абрахам. «У нас назначена встреча». «Проходите», — ответила девушка, бросая чип обратно. Абрахам подхватил его, и мы пошли дальше по коридору. Я обернулся, глядя на девушку. «Не слишком-то надежная охрана». «У бриллианта каждый раз что-то новенькое», — улыбнулся Абрахам. «Вероятно, у него спрятана какая-то ловушка, которую девушка может привести в действие. Возможно, со взрывчаткой. Бриллиант обожает взрывчатку». «Мы свернули за угол и попали в рай». «Пришли», — объявил Абрахам. Магазин бриллианта располагался не в помещении, но в одном из длинных коридоров катакомб. Вероятно, в другом конце его либо был тупик, либо стояли охранники. Свет переносных фонарей на потолке казался почти ослепительным на фоне общей тьмы подземелья. Фонари освещали висевшие на стенах коридора сотни видов оружия, которое сверкало полированной сталью и приглушено черными тонами. Штурмовые винтовки, пистолеты, массивные напичканные электроникой пушки, вроде той, что была у Абрахама. Старомодные револьверы, гранаты в ящиках, переносные ракетные установки. За всю жизнь у меня не было иного оружия, кроме пистолета и винтовки. Винтовка стала мне доброй подругой, я владел ею уже 3 года и во многом на нее полагался. Она помогала мне, когда я в том нуждался, и у нас сложились хорошие отношения. Я заботился о ней, а она обо мне. Однако при виде магазина бриллианта я почувствовал себя мальчишкой, который никогда не имел даже игрушечной машинки, и вдруг увидел целый магазин Феррари. Абрахам не спеша вошел в коридор, не обращая особого внимания на оружие. За ним последовала Меган, а за ней я, таращась на стены, висевший на них товар. «Ого!» — восхищенно заметил я. «Вроде банановой фермы, только для оружия». «Банановой фермы?» — бесстрастно переспросила Меган. «Ну да. Знаешь, как бананы растут на деревьях, свисают с них и все такое. Салага, ты уже достал своими метафорами». «Художественная галерея», — подумал я, покраснев. «Надо было сказать, вроде художественной галереи, только для оружия». «Нет, погоди, в таком случае это значило бы, что оружие — посетители галереи. Может, галерея — оружие?» «Откуда ты вообще знаешь про бананы?» — тихо спросила Меган, пока Абрахам здоровался с дородным мужчиной, стоявшим у пустой части стены. «Это мог быть только бриллиант. Стальное сердце ничего не импортирует из Латинской Америки». «Энциклопедия», — растерянно ответил я. «Галерея оружия для криминальных личностей», — так надо было сказать. Я несколько раз ее перечитывал, и кое-что запомнилось. «Энциклопедию?» «Угу». «И ты пересчитывал ее несколько раз?» Я, замолчав, понял, что только что сказал. «Нет, в смысле, я просто просматривал, искал картинки оружия и все такое. Я...» да ты у нас умник», — с легкой усмешкой бросила она, идя в сторону Абрахама. Вздохнув, я присоединился к ним и попытался привлечь ее внимание новой метафорой, но Абрахам уже представлял нас бриллианту. «Новичок», — сказал он, показывая на меня. «Дэвид». Бриллиант кивнул мне. Он был одет в цветастую рубашку, какую, по слухам, когда-то носили в тропиках. Может, оттого мне и пришла в голову метафора про бананы. У него была седая борода и длинные седые волосы с залысинами на лбу, а в глазах играли веселые огоньки. «А полагаю, — сказал он Абрахаму, — вы хотели бы посмотреть новинки. Прекрасно. Мои другие клиенты еще не подспели. Вы первые. Так что выбор за вами». «И цены наверняка самые высокие», — сказал Абрахам, поворачиваясь к увешанной оружием стене. «Смерть сегодня стоит дорого». «И это говорит человек, у которого в руках набитый электроникой Манчестер 451», — улыбнулся бриллиант, — «с гравитоникой и целым магазином гранат. Хоть они и маленькие, зато здорово взрываются, а да и от стен запросто отскакивают». «Покажи нам, что у тебя есть», — вежливо попросил Абрахам. Хотя я почувствовал напряженность в его голосе. И я мог поклясться, что со стрелявшими в него бандитами он разговаривал куда спокойнее. Странно. «Для тебя у меня все готово», — ответил бриллиант, улыбаясь, словно рыба-попугай. Я всегда считал, что они похожи на попугаев, хотя ни разу не видел ни тех, ни других. «А почему бы тебе просто не взглянуть самому, а потом скажешь, что тебе понравилось?» «Хорошо», — кивнул Абрахам, — «спасибо». Он кивнул нам, и мы поняли, что от нас требуется. Искать что-нибудь из ряда вон выходящее. Оружие, способное причинить разрушения, которые могли бы счесть делом рук Эпика. Если мы собирались имитировать Эпика, нам нужно было нечто впечатляющее. Меган остановилась рядом со мной, разглядывая пулемет, стрелявший зажигательными снарядами. «И вовсе я не умник», — тихо прошептал я. «А что такого?» — небрежно бросила она. «Что плохого в том, чтобы быть умным? Если ты и впрямь соображаешь, тем лучше для всех нас». «Я просто не люблю, когда меня так называют. К тому же, кому бы был интересен умник, который выпрыгнул из летящего самолета и застрелил Эпика прямо в воздухе?» «Никогда такого не слышала». «Так поступил Федрус», — сказал я, «когда убил Красного Листа 3 года назад в Канаде». «Все было куда прозаичнее», — тихо заметил Абрахам, подходя к нам. «Он прыгал с вертолета, а не с самолета. И все это мероприятие было хорошо спланировано. Мы действовали крайне осторожно. А теперь, пожалуйста, сосредоточься на деле». А закрыв рот, я начал разглядывать оружие. Зажигательные снаряды впечатляли, но ничего особого оригинального в них не было, так что вряд ли они бы нам подошли. Собственно, нам не подошло бы никакое обычное оружие, чем бы оно ни стреляло – пулями, ракетами или гранатами. Для убедительности нам требовалось нечто вроде энергетического оружия, имевшего у охранки, имитирующего врожденную огневую мощь Эпика. Чем дальше я шел по коридору, тем необычнее выглядело встречавшееся мне оружие. Я остановился перед группой странных предметов, выглядевших вполне невинно. Бутылка воды, мобильный телефон, авторучка. Они висели на стене, как и все остальное. «А у тебя острый взгляд, Дэвид», — послышалось за моей спиной. Вздрогнув, я обернулся и увидел улыбающегося бриллианта. Как мог этот толстяк двигаться столь быстро? «Что это?» — спросил я. «Продвинутые взрывные устройства», — гордо ответил бриллиант. Он коснулся стены, и на ней появилось изображение. Видимо, там был встроен проектор. На столе стояла бутылка воды. Мимо быстро прошел человек в деловом костюме, держа в руках какие-то бумаги. Положив их на стол, он отвернул крышку бутылки. И взорвался. Я отпрянул. «Надеюсь, тебе понравилось», — сказал бриллиант. «Редко удается получить хорошее видео сработавшего скрытого взрывного устройства. А это вообще замечательно. Заметил, как взрыв отшвырнул тело назад? Но не повредил почти ничего по соседству. Это крайне важно, особенно если у убитого имеются при себе ценные документы». «Мерзость», — пробормотал я, отворачиваясь. «Смерть — это наш бизнес, юноша». «Я про видео». «Если это чем-то может тебе помочь, он был не слишком приятной личностью», — сказал бриллиант. Впрочем, сомневаюсь, что для него самого это имело хоть какое-то значение. «Хороший взрыв. Если честно, я придерживаю этот товар ради того, чтобы похвастаться видео. Оно единственное в своем роде». «Они все взрываются?» — спросил я, разглядывая невинно выглядевшее устройство. «Авторучка-детонатор», — сказал бриллиант. «Стоит щелкнуть кнопкой, и сработает одно из маленьких устройств-ластиков рядом с ней. Прикрепи их к какой-нибудь взрывчатке, приведи в действие, и они с большей вероятностью сработают. В них встроены сложные алгоритмы определения взрывчатых веществ. Прицепи такую штучку к чьей-нибудь гранате, отойди и щелкни авторучкой». «Если уж тебе удавалось прицепить ее к гранате», — заявила подошедшая Меган, — «то с тем же успехом можно было просто выдернуть чеку. Или еще лучше, пристрелить ее владельца». «Годится не для всякой ситуации», — согласился бриллиант. «Зато может выглядеть весьма забавно, что может быть лучше, чем взорвать собственные боеприпасы врага, когда он этого не ожидает». «Бриллиант», — позвал Абрахам из другого конца коридора, — «что это у тебя?» «О, великолепный выбор! Превосходно стреляет!» И толстяк поспешно ударился. Я разглядывал панель, увешанную внешне невинными, но смертоносными предметами. Что-то в них казалось мне неправильным. Мне уже приходилось убивать людей, но в честном бою, с оружием в руках, и лишь потому, что у меня не оставалось иного выхода. Жизненных принципов у меня было немного, но одному из них научил меня отец: «Никогда не бей первым. А если придется бить вторым, то постарайся, чтобы противник не смог подняться для третьего удара». «Может пригодиться», — сказала Меган. Руки у нее были скрещены на груди. «Хотя вряд ли этот хвастун действительно понимает, для чего». «Знаю», — ответил я, пытаясь оправдаться в ее глазах. «Делать видеозапись смерти какого-то несчастного совершенно непрофессионально». «Ну, собственно, он торгует взрывчаткой», — возразила она. «Так что с его точки зрения такая запись вполне профессиональна. Подозреваю, у него есть записи применения любого из этих видов оружия, поскольку прямо на месте его не испытать». «Меган, это запись того, как взорвали человека». Я с отвращением покачал головой. «Чудовищно! Разве можно таким хвастаться?» «Да, конечно. помедлив, сказала Меган. Она выглядела озабоченной. «Ты так и не объяснил, почему тебе так не нравится, когда тебя называют умником?» «Я уже сказал, потому что, в общем, мне хотелось бы совершить нечто выдающееся, а умники не...» «Не в этом дело», — сказала она, холодно глядя на меня. «Треск, ну и прекрасные же у нее глаза!» «Нужно преодолеть свои комплексы, в них твоя слабость». Бросив взгляд на бутылку, она повернулась и пошла туда, где стоял Абрахам, рассматривавший что-то похожее на базуку. Повесив винтовку на плечо, я сунул руки в карманы. Похоже, в последнее время мне читали слишком много лекций. Мне казалось, что с этим покончено, едва я шагнул за порог фабрики. Но, судя по всему, я ошибался. Отвернувшись от Меган и Абрахама, я взглянул на ближайшую стену, впервые ощутив, что мне трудно сосредоточиться на оружии. Меня не оставляли мысли о словах Меган. Почему меня так беспокоит, что меня называют умником? Я подошел к ней. «Не знаю, то ли это, что нам нужно», — говорил Абрахам. «Но стреляет она просто здорово», — ответил Бриллиант. «Все потому, что всех умных забрали», — тихо сказал я Меган. Я почувствовал на себе ее взгляд, но продолжал таращиться на стену. Многие ребята на фабрике изо всех сил старались показать, какие они умные. Столь же тихо проговорил я. «У нас там была школа. Полдня мы учились, а другие полдня работали. Тех, кто плохо учился, выгоняли, и тогда они работали полный день. В школе было легче, чем на фабрике, так что большинство ребят стремились там остаться. Те, кто оказался по-настоящему умен, ушли наверх. Я слышал, что те, кто разбирался в компьютерах, математике или умел хорошо писать, получили хорошую работу в отделе пропаганды Стального Сердца, в его бухгалтерских конторах и так далее. В детстве мне было смешно, что у Стального Сердца есть бухгалтеры, но их у него действительно много. Такие люди нужны его империи». Меган с любопытством посмотрела на меня. «Значит, ты научился быть тупым», — сказал я. «Точнее, быть посредственностью. Тупых выгоняли из школы, а я хотел учиться. Знаю, что без этого не обойтись, но я также знал, что если попаду наверх, то потеряю свободу». За своими бухгалтерами он следил куда бдительнее, чем за фабричными рабочими. Были и другие такие же, как я. Многие девочки быстро пробивались наверх, но некоторые мальчики начали гордиться тем, что их туда не берут. Им не хотелось, чтобы их считали слишком умными. Мне приходилось быть особо осторожным, поскольку я задавал слишком много вопросов об эпиках. Приходилось прятать мои блокноты, искать способ отдалиться от тех, кто считал меня чересчур умным. «Но теперь ты не там, ты с мстителями, так что это уже не имеет никакого значения». «Имеет», — возразил я, — «потому что я вовсе не умен. Я просто настойчив. Моим действительно умным друзьям вообще не приходилось учиться. Я же был вынужден вкалывать как лошадь, чтобы сдать любой экзамен». «Как лошадь?» «Ну да. Лошади ведь тяжко трудятся, таскают повозки, плуги и всякое такое». «Ага, пропущу мимо ушей». «Я вовсе не умный», — повторил я. «Я не стал упоминать, что столь прилежно учиться мне приходилось в том числе и потому, что мне требовалось знать точный ответ на каждый вопрос. Лишь тогда я мог быть уверен, что смогу дать ровно столько неправильных ответов, чтобы остаться в школе, но при этом не привлекать особого внимания». «Кроме того», — продолжал я, — «те из моих знакомых, кто был по-настоящему умен, учились, потому что им это нравилось. Мне нет. Я ненавидел учебу». «Ты же прочел энциклопедию. Несколько раз». «Чтобы найти возможные слабые места эпиков», — сказал я, — «мне нужно было узнать о разных видах металла, химических соединениях, элементах и символах, практически обо всем, что могло бы оказаться их слабостью. Я надеялся, что у меня промелькнет в голове какая-то идея насчет него». «Значит, это все из-за него?» «Все, что было в моей жизни, из-за него, Меган», — ответил я, глядя на нее. «Вообще все». Мы замолчали, хотя Бриллиант продолжал болтать. Абрахам повернулся и задумчиво взглянул на меня. «Здорово», — понял я. «Он все слышал. Просто здорово». «Достаточно, Бриллиант», — сказал Абрахам. «Это оружие нам не подходит». Торговец оружием вздохнул. «Что ж, прекрасно. Может, хотя бы намекнешь, что вам может подойти?» «Что-нибудь разрушительное», — ответил Абрахам. Такое, чего никто никогда раньше не видел, но при этом разрушительное. «Вообще-то у меня почти все разрушительное», — сказал Бриллиант. «Но что-то особенное. Посмотрим». Абрахам махнул нам, мол, ищите дальше. Но стоило Меган отойти, как он взял меня за руку и крепко сжал. «Стальное сердце берет к себе умных», — тихо сказал он, — «потому что боится их. Он все прекрасно понимает, Дэвид. Никакое оружие его не пугает, не оно его погубит. Его погубит некто, кому хватит ума вычислить брешь в его броне. Он знает, что всех ему не убить, и потому берет их к себе на службу. Если он умрет, то это случится благодаря кому-то вроде тебя. Помни об этом». Отпустив мою руку, он двинулся следом за Бриллиантом. Я посмотрел ему вслед, затем перешел к очередной коллекции оружия. Слова его на самом деле ничего не меняли. Но, как ни странно, я ощутил едва заметную гордость, когда взглянул на оружие и сумел определить производителя каждой модели. И все-таки я не умник. По крайней мере, теперь я это знал. Несколько мгновений я разглядывал оружие, гордясь собой. Увы, ничего особенного в нем не было. Собственно, об этом говорил уже тот факт, что я мог его опознать. Нам же требовалось нечто такое, чего никто раньше не видел. «Может, у него ничего такого нет?» – подумал я. «Если его товар постоянно обновляется, то, возможно, мы просто выбрали неудачное время. Порой в мешке с призами не находится ничего ценного. И я остановился, увидев нечто новое – мотоциклы. Их было три, стоявших в ряд у дальней стены коридора. Сперва я их и не заметил, сосредоточившись на оружии. Их изящные корпуса были выкрашены в темно-зеленый цвет с черными узорами вдоль боков. Мне тут же захотелось забраться в седло и пригнуться, преодолевая сопротивление ветра. Я представил себе, как мчусь по улицам на одной из этих машин. Они выглядели опасными, словно аллигаторы. По-настоящему быстрые аллигаторы в черном. Аллигаторы-ниндзя. Я решил, что не стану употреблять подобное сравнение при Меган. Оружия на мотоциклах никакого не было, хотя я и заметил какие-то странные устройства по бокам. Может, энергетическое оружие? Не похоже на большую часть того, что имелось у Бриллианта, но кто знает. Мимо прошла Меган, и я показал ей на мотоциклы. «Нет», — ответила она, даже не взглянув. «Но... нет!» «Но они же крутые!» — воскликнул я, воздевая руки, как будто этого аргумента было достаточно. «Треск! Они и впрямь были крутые!» «Да ты женским седаном едва можешь управлять, салага!» — сказала Меган. «Не хотелось бы увидеть тебя в седле машины с гравитоникой». «Гравитоникой? Так было еще круче». «Нет», — твердо заявила Меган. Я посмотрел на Абрахама, разглядывавшего что-то неподалеку. Он взглянул на меня, потом на мотоциклы и улыбнулся. «Нет». Я вздохнул. Мне казалось, что поход в оружейный магазин будет куда интереснее. «Бриллиант», — позвал Абрахам продавца. «Что это?» Торговец оружием в перевалку направился к нам. «О, прекрасная вещь, отлично стреляет. Она...» Но тут он увидел, на что смотрит Абрахам, и сник. «Ах, это... да, хорошая штука, хотя не знаю, устроит ли она вас». Речь шла о большой винтовке с очень длинным стволом и оптическим прицелом. Чем-то она напоминала Arctic Magnum, одну из снайперских винтовок, которые фабрика использовала в качестве образца при производстве своей продукции. Однако ствол у нее был больше, а в передней части приклада виднелись какие-то странные катушки. Винтовка была выкрашена в темно-зеленый цвет, а на месте магазина зияла большая дыра. «Чудесное оружие», — вздохнул Бриллиант. «Но ты хороший покупатель, и я должен тебя предупредить. У меня нет средств заставить его работать». «Что?» – спросила Меган. «Ты продаешь сломанную винтовку?» «Вовсе нет», – возразил Бриллиант, касаясь стены рядом с оружием. На ней тут же появилось изображение лежащего на земле человека с винтовкой в руках, который смотрел в прицел на какие-то полуразрушенные здания. «Это гауссово ружье, разработанное на основе исследований некого эпика, способного метать в людей пули». «Риг о шет», – кивнул я. «Эпик из Ирландии». «Его что, действительно так зовут?» — тихо спросил Абрахам. «Ну да». «Кошмар», — поёрился он. «Взять прекрасное французское слово и превратить его в нечто... нечто достойное уст Коди. «Так или иначе, — сказал я, — он может делать предметы нестабильными, прикасаясь к ним, и тогда они взрываются от любого толчка. Обычно он заряжает камни энергией, швыряет их в людей, и они взрываются. Обычный эпик, владеющий кинетической энергией. Мысль о том, что на основе его способностей была разработана технология, интересовала меня куда больше. Рейки был из новых эпиков, он появился уже после тех времен, когда, как объяснили мстители, эпиков брали в плен и экспериментировали над ними. Значило ли это, что подобные исследования продолжались, и где-то до сих пор эпиков держат в плену? Ни о чем подобном я не слышал. «Так что с оружием?» – спросил Абрахам Бриллианта. «Ну, как я уже сказал», – Бриллиант коснулся стены, запуская воспроизведение видео. «Это разновидность гауссового ружья, который использует снаряд, сперва заряженный энергией. Превращенная во взрывчатку пуля выстреливает с огромной скоростью с помощью крошечных магнитов». Человек с ружьем на видео повернул в переключатель, и катушки засветились зеленым. Он нажал на спуск, и последовала вспышка энергии, хотя оружие, похоже, почти не давало отдачи. Из дула вырвался яркий зеленый свет, прочертив линию в воздухе. Одно из зданий вдали взорвалось, осыпавшись странным дождем зеленых частиц. «Мы точно не знаем, как оно работает», — признался Бриллиант. «Технология превращает пулю во взрывной заряд». Я с содроганием подумал о тензорах, о куртках, технологиям, которыми пользовались мстители. Собственно, многие нынешние технологии появились с приходом эпиков. Насколько мы могли их по-настоящему постичь, полагаясь на исследования загадочных созданий, которые даже сами не знали, как они делают то, на что способны. Мы походили на глухих, пытавшихся танцевать под неслышимый ритм спустя долгое время после того, как смолкла музыка, или даже не зная, что это вообще могло значить. Так или иначе, сияние, возникшее после взрыва, выпущенного из этого ружья заряда, показалось мне прекрасным, даже восхитительным. Обломков, похоже, почти не оставалось, только повисший в воздухе зеленый дым, как будто здание превратилось непосредственно в энергию. И тут меня осенило. «Северное сияние», — сказал я, показывая на видео, — «такое же, как на картинках, которые я видел». «Неплохие у него разрушительные способности», — заметила Меган. «Здание практически стерто с лица земли одним выстрелом», — Абрахам кивнул. «Возможно, это как раз то, что нам нужно. Но, Бриллиант, ты ведь только что говорил, что оно не работает». «Превосходно работает», — быстро ответил торговец. «Но для выстрела требуется заряд энергии, причем мощный». «Насколько мощный?» 56 килоджоулей», — ответил Бриллиант и, поколебавшись, добавил. «На один выстрел». Абрахам присвистнул. «Это много?» — спросила Меган. «Ага». С благоговейным трепетом проговорил я. «Примерно несколько тысяч стандартных батарей». «Обычно, — сказал Бриллиант, — его подсоединяет кабелем к собственному источнику питания. Эту штуку не воткнешь в розетку на стене. Для выстрелов на демонстрационном видео использовалось несколько 6-дюймовых кабелей, подключенных к выделенному генератору». Он посмотрел на оружие. «Я купил его в надежде, что смогу приобрести у одного клиента несколько мощных энергобатарей, после чего сумею продать оружие в рабочем состоянии». «Кто знает про это оружие?» – спросил Абрахам. «Никто», – ответил Бриллиант. «Я купил его прямо у лаборатории, где его создали, а человек, сделавший это видео, работал на меня. Этого оружия никогда не было на рынке. Собственно, разработавшие его ученые погибли несколько месяцев спустя. Подорвались бедняги». «Полагаю, так рано или поздно случается с каждым, кто занимается подобными устройствами». «Мы его берем», — сказал Абрахам. «Берете?» — удивленно переспросил Бриллиант, но тут же улыбнулся. «Что ж, прекрасный выбор, уверен, вам понравится. Но еще раз хотел бы прояснить, оно не будет стрелять, пока вы не найдете для него собственный источник питания. Очень мощный, который вы, скорее всего, даже не сможете носить с собой. Вам понятно?» «Найдем», — ответил Абрахам. «Сколько?» 12, тотчас же ответил Бриллиант. «Тебе его никому больше не продать», — сказал Абрахам. «И заставить его работать ты тоже не можешь. Получишь 4. «Спасибо». Абрахам достал маленькую коробочку, нажал на ней кнопку и протянул продавцу. «Еще тот взрыватель авторучку», повинуясь какой-то прихоти, сказал я, поднося мобильник к стене и загружая видео гауссового ружья в действие. Я едва не попросил еще и мотоцикл, но вовремя сообразил, что это уже слишком. «Очень хорошо», — кивнул Бриллиант, беря у Абрахама коробочку. «Интересно, что это было?» «Счастливчик тоже там?» — спросил он. «Увы», — ответил Абрахам. «После нашей с ним встречи у нас не было времени собрать урожай. Но здесь четверо других, включая Отлучку». «Собрать урожай? Что это значило?» «Отлучкой звали Эпика, которого Мстители убили в прошлом году». Бриллиант что-то недовольно проворчал. «Мне стало очень любопытно, что же в той коробочке?» «И еще вот это». Абрахам протянул ему чип. Бриллиант улыбнулся. «Умеешь ты подстастить сделку, Абрахам. Этого у тебя не отнимешь». «Никто не должен знать, что оно у нас», — сказал Абрахам, кивая в сторону ружья. «Никому не говори даже о том, что оно вообще существует». «Конечно», — обиженно кивнул Бриллиант. Подойдя к столу, он достал из-под него стандартный ружейный чехол и начал снимать гауссово ружье со стены. «Чем мы ему заплатили?» — едва слышно спросил я у Меган. «Когда эпики умирают, с их телами кое-что происходит», — ответила она. «Митохондриальная мутация», — кивнул я. «Ага. В общем, когда мы убиваем эпика, мы собираем в качестве урожая его митохондрии», — сказала Меган. «Они нужны ученым для исследований. Бриллиант может продать их в секретные научные лаборатории». «Ого», — тихо присвистнул я. «Да», — с озабоченным видом кивнула она. «Клетки погибают всего через несколько минут, если их не заморозить, так что собрать их нелегко. Есть группы, которые зарабатывают на жизнь сбором клеток. Они не убивают эпиков. Тайком берут у них каплю крови и замораживают. Клетки стали тайной валютой, которая очень дорого ценится». «Так вот, значит, как все происходит. Эпикам даже не требовалось об этом знать. Беспокойство мое, однако, лишь возросло. Насколько мы понимали суть процесса? Что могли подумать эпики, узнав, что их генетический материал продается на рынке? Я никогда об этом не слышал, несмотря на все мои познания об эпиках. И мне это послужило напоминанием. Возможно, я и дошел до чего-то своим умом, но вокруг был целый мир, недоступный моему опыту». «А что за чип дал ему Абрахам?» – спросил я, – «который Бриллиант назвал подсластителем». «На нем видео со взрывами», – ответила она. «А, ну да, конечно». «Зачем тебе тот детонатор?» «Не знаю», – сказал я. «Просто показалось забавным. К тому же, поскольку один из тех мотоциклов мне еще долго не получить, ты его никогда не получишь». Я подумал, почему бы не попросить хоть что-нибудь. Она не ответила, хотя мне показалось, будто я невольно ее обидел в очередной раз. Я никак не мог понять, что ее так беспокоит. Похоже, у нее имелись собственные правила насчет того, кого считать профессионалом, а кого нет. Бриллиант упаковал ружье и, к моему удовольствию, добавил к нему авторучку и детонатор и небольшую упаковку работавших с ней ластиков. Неплохой бонус. И тут я почувствовал запах чеснока, и я нахмурился. Это был не совсем чеснок, но близко. Чеснок. Чесноком пах фосфор. «У нас неприятности», — быстро сказал я. «Властитель ночи здесь». «Не может быть», — заявил Бриллиант, проверяя мобильник. «Я ждал их только через час или два». Мобильник замерцал в его руке, и он замолчал, приложив палец к уху. Затем побледнел, видимо, получив известие о прибывших до срока посетителях от девушки за дверью. «Господи!» «Треск!» — бросила Меган, вешая чехол с гауссовым ружьем на плечо. «У тебя сегодня назначена встреча с остальным сердцем?» — спросил Абрахам. «Это не он», — ответил Бриллиант. «Даже будь он моим клиентом, он никогда не пришел бы сам». «Он просто посылает властителя ночи», — сказал я, принюхиваясь. «Да, он здесь. Чувствуете?» «Почему ты нас не предупредил?» — спросила Меган у Бриллианта. «Я не рассказываю о других клиентах». «Неважно», — прервал его Абрахам. «Мы уходим». Он показал на коридор, ведший в сторону, противоположную той, откуда мы пришли. «Куда он ведет?» «Там тупик», — ответил Бриллиант. «Вы не оставили себе пути к отступлению?» — недоверчиво спросил я. «Никто меня не тронет», — сказал Бриллиант. «С тем оружием, что у меня тут есть?» «Вот напасть. Этого не должно было произойти. Мои клиенты знают, что раньше времени приходить не следует». «Задержи его снаружи», — предложил Абрахам. «Задержать властителя ночи?» — переспросил Бриллиант. «Он же бестелесный. Во имя напасти он может проходить сквозь стены». «Тогда хотя бы не пускай его в конец коридора», — спокойно сказал Абрахам. «Там достаточно темно. Мы спрячемся». «Я не...» — начал Бриллиант. «Не время спорить, друг мой», — возразил Абрахам. «Все делают вид, будто им все равно, что ты продаешь свой товар всем сторонам. Но сомневаюсь, что властителю ночи понравится, если он обнаружит здесь нас. Меня он узнает, он уже видел меня раньше. И если он найдет здесь меня, мы все погибнем. Понял?» Бриллиант, все еще бледный, снова кивнул. «Пошли», — бросил Абрахам, беря пулемет на плечо и быстро шагая в сторону дальней части магазина. Мы с Меган последовали за ним. У меня отчаянно колотилось сердце. Властитель ночи мог узнать Абрахама? Что это еще за история? Другой конец коридора был завален коробками и ящиками. Там действительно был тупик, но освещение отсутствовало. Абрахам дал нам знак спрятаться за ящиками, откуда все еще были видны увешанные оружием стены, возле которых стоял Бриллиант, нервно заламывая руки. «Иди сюда, Дэвид», — сказал Абрахам, ставя пулемет на ящик и нацеливая его прямо на Бриллианта. «Держи его на мушке, но не стреляй без крайней нужды». «Против властителя ночи все равно не сработает», — ответил я. «У него высшая неуязвимость, пули, энергетические заряды, осколки просто проходят насквозь. Если только не вытащить его на солнечный свет, предполагая, что я был прав». На самом деле это были лишь слухи, хотя другим я об этом и не говорил. Абрахам полез в карман армейских брюк и достал перчатку Тензор. Я облегченно вздохнул, он собирается прорезать нам путь к свободе. «Значит, переждать не будем?» «Нет, конечно», — спокойно ответил он. «Я чувствую себя словно крыса в ловушке. Меган, свяжись с Тио, нам нужно узнать, где ближайший туннель. Я прорежу к нему дорогу». Кивнув, Меган присела и, прикрывая рот рукой, зашептала в свой мобильник. Абрахам разогрел тензор, а я раскрыл оптический прицел его пулемета, переключив оружие в режим стрельбы очередями. Абрахам одобрительно кивнул. Я посмотрел в прицел. Тот был куда лучше моего, с дальномером, датчиками скорости ветра и компенсаторами освещенности. Мне был прекрасно виден Бриллиант, который, широко улыбаясь, с распростертыми объятиями приветствовал новых клиентов. Я напрягся. Их было 8. 2 мужчин и женщина в деловых костюмах в сопровождении 4 солдат охранки. И сам властитель ночи, полупрозрачный, почти невидимый. Это был высокий азиат с коротко стриженными волосами, одетый в дорогой длиннополый пиджак в восточном стиле. Он шел, заложив руки за спину. Мой палец дрогнул на спусковом крючке. Передо мной была правая рука стального сердца, источник тьмы, отрезавший Ньюкага от солнца и звезд. Такая же тьма шевелилась вокруг него на полу, собираясь в тень. С ее помощью он мог убивать, превращая щупальца мрака в способные пронзить человека острия. Известных способностей у него было лишь 2 – бестелесность и умение манипулировать темнотой. Но владел он ими виртуозно. Он мог проходить сквозь твердые вещества и, как и все бестелесные, умел летать. Он мог полностью погрузить комнату во тьму, а затем пронзить тебя этой тьмой насквозь. И еще он мог поддерживать в городе вечную ночь. Многие предполагали, что на это уходит большая часть его энергии, что всегда меня тревожило. Не тратя он столько усилий на всеобъемлющий мрак, он мог бы стать столь же могущественным, как стальное сердце. Так или иначе, он с легкостью мог расправиться с нами 3, совершенно не готовыми к такому повороту событий. Властитель ночи и 2 его приспешников о чем-то разговаривали с Бриллиантом. Я пожалел, что не могу их слышать. Чуть помедлив, я отвел взгляд от прицела, на многих видах современного оружия имелся Да, я щелкнул переключателем сбоку, активируя встроенный в прицел направленный звукоусилитель. Вынув наушник из мобильника, я провел им мимо чипа на прицеле, устанавливая связь, затем вставил его в ухо. Пригнувшись, я направил прицел прямо на новых покупателей и услышал их разговор. «На этот раз его интересует оружие определенного рода», — говорила женщина в брючном костюме с короткостриженными черными волосами. «Император обеспокоен, что нашим силам во многом приходится полагаться на броню. Что ты мог бы предложить для более мобильных войск?» «И много чего», — пробормотал Бриллиант. «Треск, он нервничает. На нас он не смотрел, но явно волновался и чуть ли не потел. Не слишком похоже на человека, занимающегося подпольной торговлей оружием». Бриллиант перевел взгляд с женщины на властителя ночи, который все так же стоял, заложив руки за спину. Судя по моим записям, он редко говорил сам во время деловых встреч, предпочитая использовать для этого своих прислужников, что-то связанное с японской культурой. Разговор продолжался. Властитель ночи молчал. Его помощники не стали смотреть оружие на стенах, даже когда Бриллиант сам им это предложил. Вместо этого они распорядились, чтобы тот сам приносил им оружие, и один из помощников осматривал его, задавая вопросы. «Ловко», — подумал я, чувствуя, как по виску стекает капелька пота. «Он может полностью сосредоточиться на бриллианте, изучать его и размышлять, не утруждая себя разговорами». «Есть», — прошептала Меган. Оглянувшись, я увидел, что она показывает Абрахаму присланную тиокарту, прикрывая рукой экран мобильника. Абрахаму пришлось наклониться почти вплотную, чтобы что-либо разобрать. Она уменьшила яркость экрана почти до нуля. 2 метра назад, несколько градусов вниз, пробормотал Абрахам. Займет несколько минут. Тогда приступай, ответила Меган. Мне нужна твоя помощь, чтобы выгребать пыль. Меган отодвинулась в сторону. Абрахам приложил ладони к черной стене возле пола и запустил тензор. Под его руками начал исчезать большой круг стали, создавая туннель, по которому мы могли бы проползти. Меган собирала и относила в сторону стальную пыль. Я продолжал наблюдать, стараясь дышать как можно тише. Тензоры почти не производили шума, не считая легкого жужжания. Я надеялся, что никто не заметит. «Хозяин считает, что это неподходящее оружие», — сказала женщина, возвращая назад пулемет. «Нас все больше разочаровывает твой выбор, торговец». «Ну вы же хотите тяжелое оружие, но не пусковую установку. Сложно подобрать что-то подходящее. Я...» «Что было там на стене?» — спросил тихий, зловещий голос, похожий на громкий шепот с едва заметным акцентом, заставивший меня вздрогнуть. Бриллиант замер. Я слегка повернул прицел. Властитель ночи стоял возле стены с оружием, показывая на пустое место с торчавшими из стены крючьями, где до этого висело гауссово ружье. «Там ведь что-то было?» — снова спросил властитель ночи. Это был дурной знак. Он почти никогда никому не обращался напрямую, как сейчас. «Ты только сегодня открылся? Уже провернул сделку?» «Я не обсуждаю других клиентов», — ответил Бриллиант. «Вы же знаете». Властитель ночи снова взглянул на стену. В это мгновение Меган стукнула о пол ящиком, в котором перетаскивала стальную пыль. Звук был негромким. Похоже, она сама даже не заметила. Но властитель ночи повернул голову в нашу сторону. Бриллиант проследил за его взглядом. Он настолько нервничал, что, сунув его руку в молоко, можно было сбивать масло. «Он нас заметил», — тихо сказал я. «Что?» — переспросил Абрахам, продолжая сосредоточенно трудиться. «Просто продолжайте», — ответил я, вставая, — «и не шумите. Пришло время для небольшой импровизации». Я взвалил на плечо пулемет Абрахама. Не обращая внимания на негромкие ругательства Меган, я шагнул из-за ящиков, прежде чем она успела меня остановить. В последний момент я вспомнил о том, чтобы вынуть из уха наушник и спрятать его в карман. Когда я вышел из тени, солдаты властителя ночи быстрым движением направили на меня стволы своих ружей. На мгновение я почувствовал себя полностью беззащитным. Ненавижу, когда в меня целятся. Хотя вряд ли сильно отличаюсь в этом от остальных. «Босс!» — крикнул я, похлопывая по оружию. «Все работает. Магазин теперь легко вынимается». Солдаты посмотрели на властителя ночи в ожидании дальнейших команд. Эпик разглядывал меня бесплотными глазами, заложив руки за спину. Похоже, он даже не заметил, как его локоть, коснувшись стены, прошел прямо сквозь сталь. Он изучал меня, но не двигался с места. Солдаты не стреляли, хороший знак. «Ну давай же, Бриллиант», — подумал я, с трудом сдерживая волнение. «Не будь идиотом, скажи что-нибудь». «В чем было дело? В задвижке?» — спросил Бриллиант. «Нет, сэр», — ответил я. «Магазин просто слегка погнулся с одной стороны». Уважительно кивнув властителю ночи и его прислужникам, я направился к стене и повесил на нее пулемет. К счастью, он вполне подошел, на что я и рассчитывал, поскольку он был примерно того же размера, что и гауссово ружье. «Что ж, Бриллиант», — сказала женщина, помощница властителя ночи. «Может, расскажешь нам об этой новинке? Похоже на...» «Нет», — тихо произнес властитель ночи. «Хочу послушать мальчишку». И я на мгновение замер, затем нервно повернулся к нему. «Сэр?» «Расскажи мне про это оружие», — сказал властитель ночи. «Парнишка новичок», — возразил Бриллиант. «Он не...» «Все в порядке, босс», — кивнул я. «Это Манчестер 451. Очень мощное оружие 50-го калибра с электронным магазином на 80 патронов. Система селективного огня поддерживает одиночную стрельбу, стрельбу очередями и полностью автоматический режим. В нем имеется гравитационная система гашения отдачи для стрельбы с плеча, дополнительный оптический прицел со звукоприемником и дальномером, а также механизм удаленного управления стрельбой. В комплект входит также подствольный гранатомет. Может стрелять бронебойными зажигательными пулями, сэр. Лучшего оружия не найти». Властитель ночи кивнул. «А это?» — спросил он, показывая на другой пулемет рядом. «У меня вспотели ладони, и я сунул руки в карманы. Это вспомнил. Браунинг М3919, сэр. Оружие низшего класса, но вполне неплохое за свою цену. Тоже 50-го калибра, но без гашения отдачи, гравитоники и электронного магазина. Отлично подходит для стрельбы с упора. Теплоотводы на стволе обеспечивают скорострельность до 800 выстрелов в минуту. Прицельная дальность свыше 1,5 километра. В коридоре наступила тишина. Властитель ночи взглянул на оружие, затем повернулся к своим прислужникам и сделал короткий жест. Я едва не подпрыгнул от страха, но остальные, похоже, расслабились. Судя по всему, тест властителя ночи я прошел. «Нам хотелось бы посмотреть Манчестер», — сказала женщина. «Как раз то, что мы искали. Тебе следовало сказать раньше». «Меня смутил застревавший магазин», — ответил Бриллиант. «Боюсь, с Манчестерами это известная проблема. У каждого оружия свои особенности. Я слышал, что если подпилить у магазина один из верхних краев, он входит легче. Сейчас сниму для вас». Разговор продолжался, но обо мне забыли. Я мог спокойно отойти, не путаясь под ногами. «Может, попробовать ускользнуть?» – подумал я. С другой стороны, если бы я снова вернулся в конец коридора, это могло показаться подозрительным. Треск. Похоже, они собирались купить пулемет Абрахама. Я лишь надеялся, что он мне этого простит. Если Абрахам и Меган уйдут сквозь дыру, я мог просто дождаться ухода властителя ночи, а затем догнать их. Похоже, в данный момент лучше было оставаться на месте. Я вдруг обнаружил, что таращусь на спину властителя ночи, чьи прислужники продолжали переговоры. Меня отделяло от него всего каких-нибудь 3 шага. От одного из 3 самых доверенных лиц Стального Сердца и одного из самых могущественных эпиков. Он был прямо передо мной, но я не мог его тронуть даже пальцем. Не только в буквальном смысле, поскольку он был бестелесен, но и в переносном тоже. Так было всегда, с тех пор, как пришла напасть. Лишь немногие осмеливались сопротивляться эпикам. Я видел, как детей убивали на глазах родителей, и никто не отважился даже поднять руку, чтобы этому помешать. А что они могли поделать? Их бы тоже убили. В каком-то смысле со мной сейчас происходило то же самое. В его присутствии хотелось лишь одного – бежать. «Из-за таких, как ты, мы все стали эгоистами», – подумал я. «Вот почему я вас ненавижу. Всех». Но больше всего Стальное Сердце. «Нам пригодились бы более надежные средства для экспертизы», — сказала женщина. «Но, как я понимаю, это не твоя специальность». «Я всегда привожу кое-что с собой в Ньюкаго», — ответил Бриллиант. «Как раз для вас, сейчас покажу». Я моргнул. Разговор насчет Манчестера закончился. Похоже, они купили его и заказали у Бриллианта поставку еще 300 штук. На что тот радостно согласился, хотя это был и не его товар. «Для экспертизы», — подумал я. «Что-то мне это напоминало. Но что?» Бриллиант в перевалку подошел к столу и, покопавшись под ним, достал несколько коробок. Заметив меня, он махнул рукой. «Можешь возвращаться на склад и составлять дальше опись, малыш. Здесь ты мне больше не нужен». Вероятно, мне стоило последовать его совету, но вместо этого я сделал глупость. «Я уже почти все закончил, босс», — ответил я. «Если можно, мне хотелось бы остаться. Я до сих пор многого не знаю про оборудование для экспертизы». Он остановился, пристально глядя на меня. Я изобразил полнейшую невинность, сунув руки в карманы куртки. «Дурак, дурак, дурак!» — еле слышно бормотал голос у меня в голове. «Но когда мне еще представится такой шанс?» Оборудование для экспертизы использовалось для осмотра места преступления, и о нем я знал чуть больше, чем мог бы предположить Бриллиант. По крайней мере, я о нем читал и помнил, что можно обнаружить следы ДНК и отпечатки пальцев, осветив их ультрафиолетовой лампой. Ультрафиолет. Слабость властителя ночи. «Ладно», — Бриллиант снова полез под стол. «Только не путайся под ногами». Я отошел на несколько шагов, потупив взор. Властитель ночи не обращал на меня внимания, а его прислужники, скрестив руки на груди, наблюдали, как Бриллиант достает из-под стола коробки. Он начал спрашивать, что их интересует, и вскоре по их ответам я понял, что кого-то в правительстве Ньюкаго, властителя ночи, а может само стальное сердце, беспокоит убийство счастливчика. Им требовались приборы для обнаружения эпиков. У Бриллианта такого не оказалось. Он сказал, что слышал, будто что-то подобное продается в Денвере. Но, как выяснилось, это только слухи. Похоже, биодетекторы, вроде тех, что имелись у Мстителей, не так-то легко было раздобыть даже таким людям, как Бриллиант. Им также нужно было оборудование для того, чтобы определить происхождение пульс, гильз и взрывчатки. Таковое у Бриллианта нашлось, как раз для обнаружения следов взрывчатки. Освободив несколько устройств от упаковки из пенопласта и картона, он показал сканер, способный определить химический состав взрывчатки по анализу пепла. И я напряженно ждал, глядя, как женщина берет нечто похожее на металлический чемоданчик с замками по бокам. Она открыла его, и я увидел в пенопластовых ячейках несколько устройств поменьше, очень похожие на наборы для экспертизы, про которые я читал. К крышке чемоданчика был прикреплен маленький чип, который слегка засветился, когда ее открыли. Там должна была находиться инструкция. Женщина рассеянно махнула перед ним мобильником, загружая руководство. Я подошел ближе и проделал то же самое. Она бросила на меня взгляд, но тут же вернулась к своему занятию. Чувствуя, как быстрее забилось сердце, я посмотрел инструкцию, пока не нашел то, что мне требовалось. Ультрафиолетовый сканер отпечатков пальцев со встроенной видеокамерой. Если только удастся достать его из чемоданчика. Женщина вынула одно из устройств, разглядывая его. Едва она на мгновение отвернулась, я схватил сканер и сделал вид, будто с праздным любопытством его изучаю. Между делом я включил прибор. Спереди он тускло засветился голубым, а сзади у него имелся экран. Он работал как цифровая видеокамера с ультрафиолетовой лампой в передней части. С его помощью можно было освещать различные предметы и делать запись обнаруженных изображений. Удобно, когда обследуешь помещение в поисках следов ДНК. Сразу получаешь видеозапись всего, что видел. Я включил запись. То, что я собирался сделать, легко могло меня погубить. Я видел, как людей убивали за меньшее. Но я знал, что Тиа нужны более надежные доказательства. Пора было их раздобыть. Включив ультрафиолетовую лампу, я направил ее на Властителя Ночи. Властитель Ночи мгновенно развернулся в мою сторону. Я отвел ультрафиолетовый луч в бок, наклонив голову и делая вид, что разглядываю устройство, пытаясь понять, как оно работает. Как будто я посветил на него лишь случайно, возясь с машинкой. На Властителя Ночи я не смотрел, я просто не мог на него посмотреть. Я не знал, подействовал ли на него свет, но если да, и он подозревал, что я это заметил, мне конец. Впрочем, я и так мог погибнуть. Невозможность узнать, как подействовал на эпика ультрафиолет, причиняла мне чуть ли не физическую боль, но устройство все записывало. Отвернувшись от властителя ночи, я нажал одной рукой несколько кнопок, словно пытаясь заставить прибор работать. Дрожащими пальцами другой руки я извлек чип с данными и спрятал его в ладони. Властитель ночи продолжал наблюдать за мной. Я чувствовал его взгляд, буквально сверливший мне спину. В помещении стало как будто еще темнее, тени удлинились. Стоявший в стороне бриллиант продолжал болтать о достоинствах демонстрируемого им устройства. Похоже, никто не замечал, что я привлек внимание властителя ночи. Я тоже делал вид, будто ничего и не замечаю, хотя сердце отчаянно колотилось в груди. Еще немного повозившись с машинкой, я поднял ее, словно наконец поняв принцип ее работы. Шагнув вперед, я прижал большой палец к стене, затем отступил назад, пытаясь разглядеть в ультрафиолетовом свете отпечаток. Властитель ночи не двигался с места, явно размышляя, как ему поступить. Он вполне мог меня убить, заявив, будто я вторгался в его личное пространство или не так на него посмотрел. Треск, ему даже не требовалось оправдания, он мог делать все, что хотел. Однако для него это было опасно. Когда Эпик убивал кого-то ни с того ни с сего, это могло вызвать подозрение, не пытается ли он тем самым скрыть свою слабость. Его прислужники видели, что я держал в руках ультрафиолетовый сканер и вполне могли сделать выводы. И потому для пущей безопасности ему пришлось бы убить заодно и бриллианта, а также солдат охранки. А может и собственных помощников. Я обливался потом, кошмарное ощущение стоять так спиной к тому, кто размышляет убить себя или нет. Мне хотелось развернуться, посмотреть ему в глаза и плюнуть в него, прежде чем он меня прикончит. «Спокойно», — сказал я себе. Стараясь ничем не выдавать волнения, я взглянул на властителя ночи, сделал вид, будто впервые заметил, что тот на меня смотрит. Он стоял, как и раньше, заложив руки за спину, словно нарисованный. Неподвижный взгляд, просвечивающаяся кожа. Казалось, будто вообще ничего не произошло. Увидев его, я подпрыгнул от ужаса. Притворяться не пришлось, я почувствовал, как отливается кровь от моего лица. Негромко вскрикнув, я выронил сканер отпечатков пальцев, и тот треснул, ударившись о пол. Я тотчас же выругался, присев рядом с разбитым устройством. «Что ты делаешь, придурок?» — набросился на меня бриллиант. Похоже, его не столько беспокоил сканер, сколько то, что я мог чем-то оскорбить властителя ночи. «Прошу прощения, великий, он всего лишь неуклюжий идиот. Но лучше я никого не смог найти. Я...» Бриллиант замолчал, увидев, как рядом с ним удлиняются и извиваются тени, превращаясь в толстые червивые веревки. Он попятился, а я вскочил на ноги. Темные щупальца, однако, не коснулись меня, а лишь подхватили упавший сканер. Тьма собралась на полу в подобие лужи, которая вздрагивала и извивалась. Щупальца подняли сканер в воздух перед властителем ночи, который бесстрастно разглядывал прибор. Он посмотрел на нас, и тьма окружила сканер. Послышался внезапный хруст, будто одновременно раздавили сотню орехов. Смысл был ясен. Попробуй только меня разозлить, и тебя ждет та же судьба. Властитель ночи тщательно скрывал свой страх перед сканером и желание его уничтожить за маской обычной угрозы. «Босс», — тихо сказал я, — «может, я просто пойду на склад и займусь описью, как вы говорили?» «Тебе с самого начала следовало так поступить», — ответил бриллиант. «Убирайся». Повернувшись, я пошел прочь, сжимая в руке чип от ультрафиолетового сканера и все ускоряя шаг, пока не перешел на бег. Оказавшись в относительно безопасной тени ящиков, я обнаружил возле пола законченный туннель, проложенный сквозь заднюю стену. Остановившись, я перевел дух, опустился на четвереньки и полез в дыру. Проползя метра два, я выбрался с другой стороны стальной стены. Кто-то схватил меня за руку, и я инстинктивно отпрянул. Мне вдруг показалось, что сам властитель ночи сумел оживить тени, но я облегченно вздохнул, увидев знакомое лицо. «Тихо», — сказал Абрахам, продолжая держать меня за руку. «За тобой гонится?» «Вряд ли», — ответил я. «Где мой пулемет?» «Я, кажется, продал его властителю ночи». Удивленно подняв брови, Абрахам отвел меня в сторону, где стояла Меган с моей винтовкой. Она выглядела как настоящий профессионал. Плотно сжатые губы, взгляд, обшаривающий ближайшие туннели в поисках опасности. Единственным источником света были закрепленные на плечах у нее и Абрахама мобильники. Абрахам кивнул ей, и мы молча двинулись дальше по коридору. На следующем перекрестке Меган бросила винтовку Абрахаму, не обращая внимания на мою подтянутую руку, и достала из кобуры один из своих пистолетов. Кивнув Абрахаму, она поспешила дальше по стальному туннелю. Какое-то время мы двигались молча. Я успел безнадежно заблудиться и не имел ни малейшего понятия, где мы находимся. «Ладно», — наконец сказал Абрахам, подзывая назад Меган. «Передохнем и посмотрим, не преследует ли нас кто-нибудь». Он устроился в небольшой нише, откуда можно было наблюдать за отрезком коридора позади нас. Я присел рядом, затем к нам присоединилась Меган. «Весьма неожиданный поступок с твоей стороны, Дэвид», — спокойно проговорил Абрахам. «Некогда было раздумывать», — ответил я. «Нас услышали?» «Верно, верно. А потом Бриллиант предложил тебе вернуться, но ты сказал, что хочешь остаться». «Так ты все слышал? А как иначе я бы об этом узнал?» Он продолжал смотреть в коридор. Я бросил взгляд на Меган, которая холодно посмотрела на меня, пробормотав. «Непрофессионал». Пошарив в кармане, я достал чип. Абрахам нахмурился. Он явно не видел, что я проделал с властителем ночи. Я приложил чип к своему мобильнику, загружая информацию, и на экране появилось видео с ультрафиолетового сканера. Абрахам уставился на него, и даже Меган изогнула шею, пытаясь разглядеть картинку. Я затаил дыхание. Я до сих пор точно не знал, прав ли я насчет властителя ночи, а если даже и так, не имел ни малейшего понятия, сумела ли камера сканера запечатлеть что-либо полезное. На видео появился пол, затем моя рука. Потом камера повернулась к властителю ночи, и сердце подпрыгнуло у меня в груди. Я коснулся экрана, останавливая картинку. «Умный маленький слонс», — пробормотал Абрахам. На экране стоял властитель ночи, часть тела которого обрела обычный вид. Различить было трудно, но ошибиться я не мог. Там, где его осветил ультрафиолет, он перестал быть полупрозрачным. Я снова коснулся экрана, и ультрафиолетовый луч прошел мимо, вернув властителю ночи прежнюю бестелесность. И видео длилось лишь пару секунд, но этого вполне хватало. «Ультрафиолетовый сканер отпечатков пальцев», — объяснил я. «Я подумал, что лучшего шанса убедиться не будет». «Не могу поверить, что ты пошел на такой риск», — сказала Меган. «Никого не спросив, ты мог погубить всех нас?» «Но не погубил же», — ответил Абрахам, забирая у меня чип и благоговейно его разглядывая. Потом он вдруг поднял голову, словно вспомнив, что собирался следить, не преследует ли нас кто в коридоре. «Нужно отнести этот чип профу. Сейчас же». Он сделал паузу. «Отличная работа». Он встал, и я понял, что широко улыбаюсь. Я повернулся к Меган, но взгляд ее был еще холоднее и враждебнее прежнего. Поднявшись, она последовала за Абрахамом. «Треск», — подумал я. «Что же такое надо сделать, чтобы произвести впечатление на эту девчонку?» Покачав головой, я в припрыжку поспешил за ними. Когда мы вернулись, Коди не было. Он отправился на разведку за какими-то данными для Тиа. Она махнула в сторону лежавших на столе пайков, ожидавших поедания, пожирания, впрочем, неважно. «Иди расскажи профу, что ты выяснил», — тихо сказал Абрахам, сворачивая в сторону склада. Меган направилась к пайкам. «А ты куда?» — спросил я Абрахама. «Похоже, мне нужен новый пулемет», — улыбнулся он, ныряя в дверь. Он не стал ругать меня за то, как я поступил с его оружием, поняв, что я спас всю команду. По крайней мере, я надеялся, что он понял. И все же в его голосе чувствовалась горечь утраты. Он любил свой пулемет, и легко было понять почему. У меня никогда не было столь прекрасного оружия. Профа в главной комнате не было. Тия посмотрела на меня, подняв брови. «О чем ты собрался рассказывать профу?» «Я объясню», — сказала Меган, садясь рядом с ней. Как обычно, стол Тия был завален бумагами и банками из-под колы. Похоже, она раздобыла информацию о страховках, о которых говорил Коди, и теперь изучала ее на экране монитора. Проф, скорее всего, был в своей комнате для размышлений с проектором. Подойдя к задернутому занавеской входу, я тихо постучал по стене. «Заходи, Дэвид», — послышался голос профа. Я замешкался. С тех пор, как я рассказал команде о своем плане, в той комнате я не был. Остальные заходили туда редко. Это была святая святых профа, и когда кто-то хотел с ним поговорить, он обычно входил сам, а не приглашал к себе. Я посмотрел на Тио и Меган, которые были удивлены не меньше меня, но промолчали. Я шагнул за занавеску, пытаясь представить, что делает проф с помощью настенных проекторов. Возможно, использует взломанную командой шпионскую сеть, перемещаясь по городу и наблюдая за стальным сердцем и его приспешниками. Но все оказалось не столь драматично. «Доска и мел?» — спросил я. Проф отвернулся от стены, возле которой он стоял, делая на ней записки куском мела. Все четыре стены, а также пол и потолок, приобрели угольно-черный цвет и были исписаны белыми неразборчивыми надписями. «Знаю», — ответил проф жестом, приглашая меня войти. «Выглядит не слишком современно. У меня есть технологии, способные изобразить практически все, что я пожелаю в любом виде. И я выбрал доску и мел». Он покачал головой, словно удивляясь собственному чудачеству. «Думаю, так лучше всего. Старые привычки никуда не деваются». Я подошел ближе. Теперь было видно, что на самом деле он не пишет на стенах. В руке у профа было маленькое световое перо в форме куска мела. Машина преобразовывала его записи, заставляя слова появляться на стене по мере написания. Занавеска опустилась на место, перекрыв свет из других комнат. Я едва мог различить профа, которого освещало лишь мягкое свечение белых надписей на всех шести стенах. Мне показалось, будто я парю в космосе, а вокруг меня вместо слов сияют звезды и галактики. «Что это?» — спросил я, глядя на текст на потолке. Некоторые его фрагменты обведены рамкой, соединялись между собой линиями и стрелками. Хоть текст был и написан по-английски, смысл его оставался для меня загадкой. Многие слова были очень короткими и напоминали стенографические знаки. «План», — рассеянно ответил проф. На нем не было ни очков, ни халата, и то, и другое груды валялось возле двери. Рукава его черной рубашки с закрытым воротом были закатаны до локтей. «Мой план?» — спросил я. Тускло светящиеся меловые линии озарили улыбку профа. «Уже нет, хотя что-то от твоего плана, безусловно, осталось. У меня внутри все оборвалось. Но...» — проф посмотрел на меня и положил руку мне на плечо. «Ты отлично поработал, сынок, учел все, что можно». «Что с ним не так?» — спросил я. «Я потратил годы, по сути, всю свою жизнь на разработку этого плана и был в нем полностью уверен». «Ничего такого», — ответил проф. «Идеи здравы, даже более чем. Убедить стальное сердце, что в городе появился его соперник, выманить его и убить. Есть лишь одна проблема. Ты не знаешь, в чем его слабость». «Есть такое», — согласился я. «Тиа над этим работает, не покладая рук. Если кто-то и сумеет вытащить правду на свет Божий, так это она». Проф немного помолчал. «Пожалуй, мне все же не стоило говорить, что это не твой план. Он твой, и не частично, а целиком и полностью. Я просмотрел твои блокноты, ты все очень хорошо продумал». «Спасибо. Но твой взгляд слишком узок, сынок». Проф убрал руку с моего плеча и подошел к стене. Он постучал по ней своим пером мелом, и текст на стенах начал вращаться. Проф, похоже, этого даже не замечал, но у меня закружилась голова. Вращение прекратилось, и перед профом возникла новая стена текста. «Начнем с этого», — сказал он. «Помимо того, что тебе неизвестна слабость стального сердца, каков самый большой изъян твоего плана?» Я нахмурился. «Может, в том, чтобы убить властителя ночи? Но, проф, мы только что...» «Вообще-то нет», — сказал проф. «Дело не в этом». Я нахмурился еще сильнее. Я даже не думал, что в моем плане может иметься изъян. Я все тщательно проработал, сгладив все недочеты, словно очищающий лосьон против подростковых прыщей. «Разложим по полочкам», — продолжал проф, подняв руку и делая ею движение, будто стирал грязь с окна. Слова сдвинулись в сторону, не исчезнув, но сжавшись, словно он намотал новый рулон бумаги. Поднеся мел к освободившемуся пространству, он начал писать. «Шаг первый. Имитировать могущественного эпика. Шаг второй. Начать убивать высокопоставленных эпиков стального сердца, вызвав его беспокойство. Шаг третий. Выманить его. Шаг четвертый. Убить. Сделав это, ты вновь дашь миру надежду и подвигнешь народ на борьбу». Я кивнул. «Есть лишь одна проблема», — сказал проф, продолжая писать на стене. «Если нам действительно удастся убить стальное сердце, имитировав могущественного эпика, все решат, будто его победил другой эпик. Чего мы в таком случае добьемся?» «Потом мы можем объявить, что это сделали мстители», — проф покачал головой. «Не выйдет. Никто нам не поверит после всего того, что нам придется совершить, чтобы нам поверил стальное сердце». «Собственно, какая разница?» — спросил я. «Он будет мертв». И уже тише добавил. «И моя месть свершится». Проф на мгновение замер с мелом в руке. «Да», — кивнул он, — «вполне тебя понимаю». «Вы ведь тоже хотите его смерти», — сказал я, подходя к нему. «Я знаю, я вижу». «Я хочу смерти всех эпиков». «Не только», — сказал я, — «я же вижу». Он посмотрел на меня, и его взгляд стал суровым. «Это не важно, а важно то, чтобы люди поняли, что за этим стоим мы. Ты сам сказал, всех эпиков нам не убить. Мстители ходят кругами. Единственная наша надежда, единственная надежда человечества — убедить людей, что мы можем сражаться. И для этого стальное сердце должен пасть от человеческой руки. Но чтобы его выманить, нужно заставить его поверить, что ему угрожает эпик», — возразил я. «Понимаешь проблему?» «Я... Похоже, я начал понимать. Значит, мы не станем имитировать эпика?» «Станем», — ответил проф. «Мне нравится сама идея. Я лишь указываю на проблемы, с которыми нам придется столкнуться. Если этот зеленый луч собирается убить стальное сердце, мы должны быть уверены, что после нам удастся убедить людей, что на самом деле это были мы. В этом нет ничего невозможного. Но именно потому мне пришлось поработать над планом и несколько его расширить». «Ладно», — кивнул я, облегченно вздохнув. «Значит, мы все же были на верном пути. Поддельный эпик. Душа моего плана никуда не делась». «Увы, есть куда более серьезная проблема», — сказал проф, постукивая мелом по стене. «Твой план потребует от нас убийства эпиков в администрации Стального Сердца, чтобы он почувствовал угрозу и сам вышел к нам. По твоим словам, это нужно для того, чтобы подтвердить появление в городе нового эпика. Вот только ничего не получится». «Что? Почему?» «Потому что именно так поступают мстители», — ответил проф. «Тайно убивают эпиков, не давая о себе знать. Это лишь вызовет у него подозрение. Мы должны вести себя так, как вел бы себя настоящий соперник. Любой, кто хотел бы завладеть Нью-Каго, думал бы куда шире. Любой эпик может владеть собственным городом. Это не так сложно. Но чтобы заполучить Нью-Каго, требуются амбиции. Нужно хотеть быть королем, которому беспрекословно подчинялись бы другие эпики. И потому убивать их одного за другим не имеет никакого смысла. Понимаешь?» «Они нужны ему живыми, чтобы иметь последователей», — проговорил я, постепенно начиная понимать. «Каждый убитый эпик лишь уменьшит его власть после того, как он на самом деле захватит Нью-Каго». «Именно», — кивнул проф. «Властитель ночи, огнемет, может быть конденсатор, им придется уйти. Но нужно весьма тщательно решать, кого убить, а кого попытаться подкупить, чтобы они ушли сами». «Вот только нам их никак не подкупить», — сказал я. «Мы не сможем достаточно долго убеждать их, что мы на самом деле эпик». «Но вот ты и сам понял еще одну проблему», — ответил проф. Он был прав. Я увял, словно выдохшаяся газировка в оставленном на ночь стакане. И как я сам не заметил такую дыру в своем плане? «Над этими двумя проблемами я уже поработал», — сказал проф. «Если мы собираемся имитировать эпика, а я все же считаю, что нам стоит это сделать, нам нужно иметь возможность доказать, что это наших рук дело. Таким образом, правда сможет распространиться по Нью-Каго и разойтись по всем разъединенным штатам. Мы не можем просто его убить, нам придется заснять это на видео. И еще нам потребуется в последнюю минуту разослать информацию о нашем плане нужным людям в городе, чтобы они обо всем знали и могли за нас поручиться. Таким как Бриллиант. Криминальные магнаты, влиятельные персоны, не связанные напрямую с его правительством». «Ясно. А что со второй проблемой?» «Нам нужно поразить стальное сердце в самое больное место», — ответил проф. «Но сделать это нужно достаточно быстро, не растрачивая наши усилия на других эпиков. Нужно нанести один или два массивных удара, пустить ему кровь, чтобы он увидел в нас угрозу. И сделать это надо так, чтобы он подумал, будто некий соперник хочет занять его место». «Значит...» Проф постучал по стене, подняв перед собой текст с пола. Он обвел его фрагмент, и часть текста засветилась зеленым. «Зеленые буквы?» — весело спросил я. «А что вы там говорили насчет старомодного?» «На доске можно писать и цветным мелком», — буркнул он, обводя два слова. «Канализационная система». «Канализация?» — переспросил я. «Я ожидал чего-то более величественного и не столь дерьмового». Проф кивнул. «Мстители никогда не атакуют сооружения, только эпиков. Если мы нанесем удар по одной из главных точек городской инфраструктуры, стальное сердце решит, что против него действуют не мстители, но какая-то другая сила. Кто-то, пытающийся свергнуть правление стального сердца. Или мятежники в городе, или вторгшийся на его территорию другой эпик. Жизнь Юкаго основана на двух принципах. Страхи и стабильности. Здесь есть базовая инфраструктура, отсутствующая во многих других городах, и это привлекает сюда людей, которых держит в узде страх перед стальным сердцем. Слова на стенах снова сдвинулись, сменившись грубыми подобиями чертежа, который проф до этого изобразил на дальней стене. Если мы начнем атаковать его инфраструктуру, он выступит против нас быстрее, чем если бы мы атаковали его эпиков. Стальное сердце умен и знает, почему люди приходят в Ньюкаго. Если он лишится базовых вещей, канализации, энергии, связи, он лишится и города. Я медленно кивнул. Интересно, почему? Почему? Я же только что объяснил. Проф замолчал, глядя на меня, и нахмурился. Или ты имел в виду что-то другое? Интересно, почему его это так волнует? Зачем он тратит столько сил на создание города, где хотелось бы жить людям? Почему он заботится о том, чтобы у них была еда, вода или электричество? Он спокойно их убивает и вместе с тем следит, чтобы они не голодали. Помолчав, проф покачал головой. «Какой смысл быть королем, если тебе некем править?» «Я вспомнил тот день, когда погиб мой отец. Этот город мой. После некоторого размышления я кое-что понял об эпиках. То, чего до сих пор до конца не понимал, несмотря на все потраченные на их изучение годы». «Этого недостаточно», — прошептал проф. «Недостаточно обладать способностями Бога, быть фактически бессмертным, подчинять себе стихии и парить в небесах, если ты не можешь повести за собой других. В каком-то смысле эпики — никто без обычных людей. Им нужен кто-то, кем они могли бы повелевать, перед кем они могли бы покрасоваться своим могуществом». «Ненавижу его», — прошипел я, хотя вовсе не собирался говорить это вслух, даже не понял, что вообще об этом думаю. Проф посмотрел на меня. «Что?» — спросил я. «Хотите сказать, что моя злость ничем мне не поможет? Мне уже пытались говорить это раньше, и в первую очередь Марта, заявлявшая, что жажда мести сожрет меня заживо». «Твои чувства касаются только тебя, сынок», — ответил проф, отворачиваясь. «Мне не важно, почему ты сражаешься, пока ты вообще сражаешься. Возможно, твоя злость и сожжет тебя, но лучше уж сгореть, чем быть раздавленным пальцем стального сердца». Он немного помолчал. «Кроме того, просить тебя остановиться — примерно то же самое, что просить печь остыть». Я кивнул. Он все понимал, он чувствовал то же самое. «Так или иначе, план пересмотрен», — сказал проф. «Мы нанесем удар по станции очистки сточных вод, поскольку она хуже всего охраняется. Трюк в том, чтобы заставить стальное сердце связать атаку с эпиком-соперником, а не просто с мятежниками». «Разве так плохо, если люди подумают, будто случился мятеж?» «Во-первых, этим не выманишь стальное сердце», — возразил проф. «И если он решит, что люди сбунтовались, их ждет неминуемая расплата. Я не хочу, чтобы в отместку за совершенное нами гибли невинные». «Но разве смысл как раз не в том, чтобы показать другим, что мы можем сражаться? Собственно, если подумать, возможно, мы могли бы вообще обосноваться в Ньюкаго. Если мы победим, мы могли бы возглавить...» «Стоп!» Я нахмурился. «Мы убиваем эпиков, сынок. тихо проговорил проф. «И у нас это хорошо получается. Но не смей даже думать, будто мы революционеры и готовы свергнуть нынешнюю власть, чтобы занять ее место. Стоит нам начать так считать, и нам конец. Мы хотим заставить бороться других, вдохновить их. Но мы никогда не посмеем сами взять власть и точка. Мы убийцы. Мы вытащим стальное сердце из его дворца и найдем способ вырвать сердце из его груди. А потом пусть другие решают, что делать с городом. Я не желаю в этом участвовать». В его словах, хоть и негромких, звучала такая ярость, что я молчал, не зная, что ответить. Возможно, проф был прав. Речь шла о том, чтобы убить стальное сердце, и именно на этой задаче следовало сосредоточиться. И все же мне казалось странным, что он не стал оспаривать мое желание мести. Пожалуй, он был первым, кто не читал мне лекции на эту тему. «Что ж, хорошо», — сказал я. «Но мне кажется, что канализация не самое подходящее место». «А что бы ты посоветовал?» «Энергостанцию. Там слишком хорошая охрана». Проф снова изучил свои записи, и я заметил, что у него есть и схема энергостанции с пометками по периметру. Он рассматривал и такую возможность. Меня пробрала дрожь при мысли, что мы с ним во многом думаем одинаково. «Если она хорошо охраняется, — сказала я, — то взрыв на ней будет выглядеть куда более впечатляющим. К тому же мы можем похитить оттуда одну из энергобатарей стального сердца. Мы принесли с собой оружие от бриллианта, но для его работы требуется мощный источник энергии». Я поднес к стене мобильник и выгрузил видео стрельбы из гауссового ружья. Видео появилось на стене, сдвинув в сторону часть записей профа. Он молча досмотрел до конца и кивнул. «Значит, наш фальшивый эпик будет обладать энергетическими способностями? Потому он и разрушит энергостанцию», — сказал я, — «как раз в тему». Эпики любили всевозможные темы и мотивы. «Жаль, что ликвидация энергостанции не остановит охранку», — сказал проф. «Конденсатор обеспечивает их энергией напрямую, как и часть города, но, как говорит наша разведка, он делает это, заряжая энергобатареи, которые хранятся вот здесь. Он вывел схему энергостанции. Одной такой батареи хватит для питания этого ружья. Они крайне компактны и в каждой намного больше заряда, чем возможно физически. Если мы взорвем станцию и остальные батареи, город серьезно пострадает». Он кивнул. «Мне нравится. Опасно, но нравится». «Нам все равно придется убить конденсатора», — сказал я. «Вполне имеет смысл даже для эпика соперника. Сперва уничтожить энергостанцию, потом вывести из строя полицейские силы. Хаос. И еще лучше, если удастся убить конденсатора с помощью этого ружья, устроив большое световое шоу». Проф кивнул. «Мне нужно еще кое-что спланировать», — сказал он, поднимая руку и стирая видео, словно нарисованное мелом. Отодвинув в сторону очередную писанину, он взял мел и приготовился работать, но тут же остановился и посмотрел на меня. «Что?» — спросил я. Он подошел к своей лежавшей на столе куртке и что-то из-под нее достал, затем вернулся ко мне и протянул перчатку Тензор. «Ты ведь тренировался?» — спросил он. «Пока не очень получается». «Учись и побыстрее. Мне нужна сильная команда. А у Меган, похоже, тензоры вообще не работают». Я молча взял перчатку, хотя мне хотелось задать вопрос. «Почему не вы, проф? Почему вы отказываетесь пользоваться собственным изобретением?» Но предупреждение Тиа заставило меня придержать язык. «Я видел Властителя Ночи», — выпалил я, только теперь вспомнив, зачем пришел к профу. «Что?» «Он приходил туда, в магазин, к бриллианту. Я вышел и притворился подручным торговца. У бриллианта был ультрафиолетовый сканер отпечатков пальцев, и я воспользовался им, чтобы подтвердить слабость Властителя Ночи». Проф разглядывал меня безо всякого выражения на лице. «У тебя сегодня был занятой день. Как я понимаю, ты подверг немалому риску всю команду». Да. Лучше уж он услышит это от меня, чем от Меган, которая наверняка бы доложила со всеми подробностями, как я отклонился от плана». «Подаешь надежды», — заметил проф. «Идешь на риск и получаешь результат. У тебя есть доказательства того, что ты говорил насчет Властителя Ночи?» «Я сделал запись». «Впечатляет». Меган не слишком обрадовалась. «Меган нравилась, как было раньше», — сказал проф. «Появление новичка в команде всегда многое меняет. К тому же, думаю, она беспокоится, что ты ее превосходишь. Она до сих пор переживает из-за того, что ей не удается заставить работать тензоры. Меган беспокоится, что я ее превосхожу. Похоже, проф ее слишком плохо знает. «Все, свободен», — закончил проф. «Хотелось бы, чтобы ты как следует овладел тензорами, когда мы нанесем удар по энергостанции. И пусть тебя не слишком беспокоит, что думает Меган». «Хорошо, спасибо. Пусть тебя беспокоит, что думаю я». Я застыл. Проф уже начал писать на доске и не оборачивался, но слова его прозвучали резко. «Ты добился результата, рискуя жизнями моих людей. Насколько я понимаю, никто не пострадал, иначе ты бы об этом уже сказал. Как я говорил, ты подаешь надежды, но если ты опрометчиво погубишь хоть кого-то из моих людей, Дэвид Чарльстон, твоей проблемой станет вовсе не Меган. От тебя самого мало что останется». Я сглотнул, почувствовав внезапную сухость во рту. «Я доверяю тебе их жизни», — сказал проф, продолжая писать. «А им твою. Не предай этого доверия, сынок. Сдерживай свои порывы. Действуй не просто потому, что есть такая возможность, но потому, что так правильно. Если будешь об этом помнить, все будет хорошо». «Да, сэр», — ответил я, быстро выходя через занавешенный дверной проем. «Как сигнал?» — раздался в наушнике голос профа. «Хорошо», — ответил я, поднеся руку к уху. Мобильник, заново настроенный на мобильнике Мстителей и полностью защищенный от шпионов Стального Сердца, крепился у меня на запястье. Мне также дали одну из курток в спортивном стиле, красную с черным, но с проводами за подкладкой и вшитыми на спине маленькими источниками питания, которые могли создать вокруг меня защитное поле. Проф сам сделал ее для меня, сказав, что она защитит меня от падения с небольшой высоты или не сильного взрыва, но мне не стоит пытаться прыгать с обрыва или получить пулю в лицо. Впрочем, подобного желания у меня и не возникало. Куртку я носил с гордостью. Меня до сих пор официально не объявили членом команды, но фактически так оно и было. И, конечно, хорошим знаком являлось то, что мне разрешили отправиться на эту операцию. Мой мобильник показывал, что я на связи только с профом. Нажатием на экран я мог переключиться на любого члена группы или выбрать несколько для одновременного разговора. «Вы на месте?» – спросил проф. «На месте». Я стоял в темном туннеле из чистой стали, освещенном лишь мобильниками, моим и Меган, стоявшей чуть дальше. На ней были темные джинсы и ее коричневая кожаная куртка, расстегнутая на груди поверх обтягивающей футболки. Она внимательно разглядывала потолок. «Проф», — тихо спросил я, отворачиваясь, — «вы уверены, что я не мог пойти с Коди?» «Коди и Тиа лишь помеха», — ответил проф. «Мы уже все решили, сынок». «Может, я мог бы пойти с Абрахамом или с вами?» Я обернулся и заговорил еще тише. «Похоже, я не слишком ей нравлюсь». «Я не позволю, чтобы двое членов моей команды не ладили между собой», — сурово проговорил проф. «Вам придется научиться работать вместе. Меган — профессионал. Все будет хорошо». «Да, она профессионал», — подумал я. «Причем первоклассный». Но проф этого не слышал. Я глубоко вздохнул, зная, что отчасти волнуюсь из-за предстоящей работы. После моего разговора с профом прошла неделя, и остальные мстители согласились, что удар по энергостанции с имитацией соперника Эпика – самый лучший план. Сегодня наступил тот самый день. Мы должны были проникнуть на энергостанцию Ньюкага и уничтожить ее. Моя первая настоящая операция в составе мстителей. Наконец-то я стал членом команды, и мне хотелось не ударить в грязь лицом. «Все в порядке, сынок?» – спросил проф. «Да». «Мы выходим, поставь таймер». Я поставил таймер мобильника на 10 минут. Проф и Абрахам должны были пробраться на станцию с другой стороны, оттуда, где находилось все крупное оборудование, и не подниматься наверх, закладывая взрывчатку. Через 10 минут в дело предстояло вступить нам с Меган, похитив энергобатарею для гауссового ружья. Последними должны были идти Коди и Тиа сквозь проделанную профом и Абрахамом дыру. Они обеспечивали поддержку, готовые в случае необходимости помочь нам эвакуироваться, но основная их задача заключалась в том, чтобы снабжать нас информацией. Я снова глубоко вздохнул. На другой руке у меня была надета черная кожаная перчатка тензор, сшедшим от кончиков пальцем к ладони зелеными полосками. Я быстрым шагом направился к концу туннеля, который проложил накануне Абрахам во время разведывательной миссии. Меган посмотрела на меня, и я показал ей таймер. «Уверен, что сумеешь?» — скептически спросила она. Лицо ее оставалось бесстрастным. «Я теперь куда лучше умею управляться с тензорами», — ответил я. «Ты забыл, что я видела твои тренировки?» «За тренировками Коди ты почему-то не следила», — заметил я. Она удивленно подняла бровь. «Справлюсь», — сказал я, шагая в туннель, где Абрахам оставил торчащий из пола стальной столб. Встав на него, я мог дотянуться до низкого потолка. Таймер отсчитывал секунды. Мы молчали. Я мысленно проговаривал несколько вариантов начала разговора, но тут же замолкал, стоило мне открыть рот. Каждый раз я встречался с ледяным взглядом Меган. Она не желала со мной говорить. Ей хотелось лишь одного – делать свое дело. «Да мне-то, собственно, что?» – подумал я, глядя в потолок. «Если не считать первого дня, все, что я от нее получил – лишь холодность и презрение. И все же, было в ней нечто такое, причем дело было вовсе не в красоте или том, что она носила под майкой крошечные гранаты, что, кстати, впечатляло меня до сих пор. На фабрике тоже были девушки, но, как и все прочие, они относились к другим с почтением. Со стороны казалось, что они просто живут своей жизнью, но на самом деле они боялись. Боялись охранки, боялись, что их может убить какой-нибудь эпик. Меган, однако, похоже, вообще ничего не боялась. Она не заигрывала с мужчинами, не хлопала глазками, говоря банальности. Она просто делала то, что требовалось, и это очень хорошо у нее получалось. И эта ее черта мне очень нравилась. Мне хотелось ей об этом сказать, но усилий требовалось не меньше, чем для того, чтобы пропихнуть стеклянный шарик в замочную скважину. «Я...» — начал я. Пискнул мой мобильник. «Действуй», — сказала Меган, глядя вверх. Пытаясь убедить себя, что не рад прервавшему меня сигналу, я поднял руки к потолку и закрыл глаза. С тензором я управлялся уже намного лучше. Похуже, чем Абрахам, но уже не становился ни для кого помехой, по крайней мере, не столь часто. Прижав ладонь к металлическому потолку туннеля, я слегка надавил на него, ощутив вибрацию. Послышалось гудение, похожее на нетерпеливое ворчание двигателя мощного автомобиля, который только что завели, но оставили на нейтралке. То была еще одна метафора Коди. Я же скорее назвал бы ощущение похожим на разболтанную стиральную машину с сотней шимпанзе-эпилептиков внутри, сравнение, которым я по правду гордился. Я удерживал руку неподвижно, тихо гудя себе под нос в тон тензору, что помогало мне сосредоточиться. Остальным это не требовалось, им даже не всегда приходилось прижимать руку к стене. Мне тоже хотелось этому научиться, но пока хватало и того, что имелось. Вибрация усилилась, но я сдерживал ее, пока не почувствовал, что еще немного, и у меня отвалятся ногти. Я отвел руку назад и толкнул. Представьте, будто у вас во рту рой пчел, и вы выплевываете его, направляя в одну сторону силой своего дыхания и воли. Вот и тут было примерно так же. Я выпустил из руки вибрирующий поток колебаний, направив его в потолок, который задрожал, издавая негромкое гудение. Вокруг моей руки осыпалась стальная пыль, падая на пол, словно кто-то обдирал холодильник теркой для сыра. Меган наблюдала за мной, скрестив руки и приподняв бровь. Я приготовился к очередному холодному безразличному замечанию. «Неплохая работа», — кивнула она. «Ну, знаешь ли, я много тренировался. Все стены в спортзале продырявил». «Что?» — нахмурилась она, подтаскивая стремянку, которую мы принесли с собой. «Неважно», — ответил я, поднимаясь по лесенке и просовывая голову в подвал энергостанции или станции номер 7. Естественно, мне никогда прежде не приходилось бывать на городских энергостанциях. Они походили на бункеры с высокими стальными стенами, окруженные заборами. Стальное сердце любил, чтобы все находилось под его бдительным взором. Кроме энергостанции, на верхних этажах здания вполне могли располагаться правительственные учреждения, надежно огороженные, охраняемые и под наблюдением. В подвале, к счастью, камер не было. Большая их часть находилась в коридорах. Меган протянула мне мою винтовку, и я взобрался в помещение наверху. Мы оказались в какой-то кладовой, освещенной лишь дежурными огнями. Обычное дело в подобных местах. Отойдя к стене, я коснулся мобильника. «Мы вошли», — тихо сказал я. «Хорошо», — послышался в ответ голос Коди. Я покраснел. «Извини, я хотел сообщить профу». «Ты сообщил. Он велел мне наблюдать за вами. Включи видео со своего наушника». А в наушнике над ухом имелась маленькая камера. Я несколько раз коснулся экрана, активируя ее. «Отлично», — сказал Коди. «Мы из ТИА все подготовили для профа». Проф всегда учитывал непредвиденные обстоятельства, обычно оставляя одного или двоих для отвлекающего маневра на случай, если основная команда попадет в ловушку. «Мне тут особо нечем заняться», — продолжал Коди со своим южным акцентом. «Так что буду вас развлекать». «Спасибо», — ответил я, глядя на выбирающуюся из дыры Меган. «Не за что, парень. И прекрати заглядывать Меган под футболку». «Я не...» «Шучу. Надеюсь, ты продолжишь в том же духе. Весело будет, если она прострелит тебе ногу, когда заметит». Я подчеркнуто отвел взгляд. К счастью, Коди, похоже, не подключил к разговору Меган. На самом деле, я даже вздохнул с облегчением, зная, что Коди за нами наблюдает. Мы с Меган были самыми новыми членами команды, и если кто и нуждался в наставлениях, так это мы. Рюкзак на спине Меган был набит всем необходимым для проникновения на станцию. Она достала пистолет, который, если честно, был куда полезнее в тесном пространстве, чем моя винтовка. «Готов?» – спросила она. И я кивнул. «Каких импровизаций стоит ждать от тебя сегодня?» – спросила она. «Не больше, чем потребуется», – буркнул я, поднося руку к стене. «Впрочем, когда знаешь, что нужно делать, это уже не импровизация, это план». «Для тебя это чуждое понятие», — усмехнулась она. «Чуждое? Ты что, не видела моих блокнотов с планами? Ну, тех, из-за которых мы чуть не погибли». Она отвернулась, не глядя на меня. Ее спина напряглась. «Девчонка», — подумал я, — «когда же ты поумнеешь?» Я покачал головой, прижав к стене ладонь. Одна из причин, по которой городские станции считались неприступными, состояла в том, что они хорошо охранялись. Во всех коридорах и на лестницах висели камеры. Я думал, что мы взломаем систему безопасности и поменяем картинку с камер, но проф сказал, что скрыть незаконное проникновение куда сложнее, чем показывали в старых фильмах. Стальное сердце нанимал в охрану отнюдь не глупцов, и они сразу же заметили бы, что видео показывает одно и то же изображение. К тому же коридоры патрулировали солдаты. Впрочем, сделать так, чтобы нас не увидели, было намного проще. Требовалось лишь не заходить в коридоры. Камер в большинстве помещений не было, так как проводимые там исследования и эксперименты держались в тайне даже от охраны. Кроме того, что вполне логично, непрошенных гостей легче всего было засечь, тщательно наблюдая за коридорами. Как еще можно перемещаться из комнаты в комнату? Подняв руку и как следует сосредоточившись, я проделал в стене дыру шириной метров полтора и заглянул в нее, подсвечивая мобильником. Я безнадежно испортил какое-то компьютерное оборудование на стене, и мне пришлось отодвинуть стол, чтобы пролезть в дыру, но внутри никого не оказалось. В это время ночи на станции почти не было людей, и ТИА крайне тщательно начертила наш путь, сводя к минимуму шансы на кого-нибудь наткнуться. После того, как мы проползли в дыру, Меган достала из рюкзака маленькое устройство, зловеще подмигивавшее красным огоньком, и поместила его на стене рядом с дырой. Мы должны были заложить взрывчатку возле каждой проделанной нами дыры, чтобы после взрыва никто не мог догадаться про тензоры. «Двигайтесь дальше», — сказал Коди. «С каждой минуты растет вероятность, что кто-нибудь заглянет в комнату и заинтересуется, откуда взялись эти клятые дыры». «Уже», — ответил я, движением пальца выводя на экран мобильника карту ТИА. Продолжая двигаться вперед через три комнаты, мы должны были добраться до аварийной лестницы, где было меньше камер. Их мы могли избежать, обойдя кругом через несколько стен и поднявшись на два этажа. Затем следовало идти на главный склад, где хранились энергобатареи, после чего заложить оставшиеся заряды, прихватить пару батарей и уносить ноги. «Ты что, говоришь сам с собой?» — спросила Меган, которая наблюдала за дверью, держа пистолет в вытянутой руке. «Скажи ей, будто слушаешь ушных демонов», — предложил Коди. «У меня всегда прокатывало». «Коди на связи», — сказал я, трудясь над очередной стеной. «Снабжает меня приятными комментариями по ходу дела и рассказывает про ушных демонов». Я мог поклясться, что на мгновение на ее губах мелькнула улыбка. «Ушные демоны вполне настоящие», — сказал Коди. Именно благодаря им работают микрофоны. Они также подсказывают тебе съесть последний кусок пирога, хотя ты знаешь, что его хотела взять Тия. Погодите секунду. Я подключился к системе безопасности, по коридору кто-то идет. Погодите. Что будем делать? Напряженно спросил я. С Коди? Нахмурилась Меган. Коди, не мог бы ты подключить и ее? Раздраженно бросил я. Что? Правда хочешь потолковать о ее декольте, когда она на связи? Невинно спросил Коди. Нет, вообще никаких разговоров на эту тему. Ладно, Меган, в соседней комнате кто-то есть. «Варианты?» – спокойно спросила она. «Можем подождать. Но свет уже был включен. Вероятно, кто-то из ученых работает допоздна». Меган подняла пистолет. Пробормотала я. «Нет, девушка», – сказал Коди. «Ты же знаешь, как проф к этому отнесется. Стрелять при необходимости только в охранников и ни в кого больше». В наш план входило поднять тревогу, чтобы здание эвакуировали до того, как мы его взорвем. «Я не стала бы стрелять в людей в соседней комнате», — спокойно ответила Меган. «А как бы ты поступила, девушка?» — спросил Коди. «Вырубила бы их и оставила лежать до взрыва?» А Меган поколебалась. «Ладно», — сказал Коди. «Тиа говорит, что есть другой способ. Вам придется подняться по шахте лифта». «Чудесно», — буркнула Меган. «Мы поспешили вернуться в предыдущую комнату. Тиа загрузила для меня новую карту с отметками для тензоров. И я принялся за работу. На этот раз я нервничал чуть больше. Не встретятся ли нам случайные ученые или рабочие, оставшиеся в здании? Что мы станем делать, если кто-то застигнет нас врасплох? Что, если это окажется какой-нибудь невинный смотритель? Впервые в жизни меня беспокоило не то, что может случиться со мной, но то, что, возможно, придется делать мне. Ситуация не из приятных. То, чем мы занимались, по сути, являлось терроризмом. «Но мы же хорошие ребята», — подумал я, вскрывая стену и пропуская вперед Меган. «Естественно, какой террорист не считает себя хорошим парнем? Мы делали важное дело, но какое это имеет значение для семьи случайно убитой уборщицы?» Спеша через очередную темную комнату, на сей раз это оказалась лаборатория с какими-то мензурками и прочей посудой, я никак не мог избавиться от мрачных мыслей. В итоге я сосредоточился на стальном сердце. Я вспомнил его жуткую, полную ненависти ухмылку. Вспомнил, как он стоял, направив пистолет, который отобрал у моего отца, на ничтожного человека. И это помогло. Я смог забыть обо всем остальном. У меня не было ответов на все вопросы, но у меня имелась цель – отомстить. Какая разница, даже если жажда мести сожжет меня изнутри, оставив лишь пустоту? Благодаря ей могла улучшиться жизнь остальных, и проф это понимал, как и я. Мы без происшествий добрались до шахты лифта, проникнув в нее через соседний склад. Я проделал в стене большую дыру. Меган просунула в нее голову и взглянула вверх. «Значит, Коди, ты считаешь, что по ней мы можем подняться наверх?» «Конечно, по бокам идут скобы, их ставят во всех лифтовых шахтах». «Похоже, стальное сердце забыли об этом проинформировать», — сказал я, заглядывая в дыру рядом с Меган. «Стены полностью гладкие». Никаких лестниц или чего-то еще, тросов или кабелей тоже нету. Коди выругался. «Возвращаемся и идем другим путем?» – спросила Меган. Я снова окинул взглядом стены. Чернота, казалось, тянулась до бесконечности вверх и вниз. «Можно дождаться лифта». «В лифтах есть камеры», – сказал Коди. «Тогда поедем на его крышу», – ответил я. «Думаешь, никто внутри не заметит, когда мы на нее спрыгнем?» – спросила Меган. «Можно подождать лифта, в котором никого нет», — сказал я. «Лифты ведь примерно половину времени ходят пустыми, отвечая на вызовы». «Ладно», — сказал Коди. «Проф и Абрахам столкнулись с небольшим препятствием. Они ждут, когда освободится помещение, чтобы через него пройти. Проф говорит, что у вас есть 5 минут. Если к тому времени ничего не изменится, даем отбой». «Ясно», — с некоторым разочарованием ответил я. «Мне нужно передать им видео», — сказал Коди. «Я ненадолго отключусь. Если понадоблюсь, звоните. Буду следить за лифтом. Если поедет, сообщу». Послышался щелчок. Коди перешел на другую частоту. Мы стали ждать, прислушиваясь, не поедет ли лифт, хотя заметить его мы не могли, пока Коди не закончится своим видео. «И часто вы вот так?» – спросил я, сидя на корточках рядом с Меган, возле ветшей в шахту дыры. «Часто мы так что?» – спросила она. «Ждете?» «Чаще, чем ты думаешь», — ответила Меган. Наша работа часто связана на точный расчет, а для этого приходится долго ждать. Она посмотрела на мою руку, и я вдруг понял, что нервно постукиваю пальцами по стене, и я заставил себя прекратить. «Сидишь?» – уже тише продолжала она. «И ждешь раз за разом, прокручивая план у себя в голове. А потом обычно оказывается, что что-нибудь пошло не так». Я подозрительно взглянул на нее. «Что?» – спросила она. «То, что ты только что сказала. Я тоже так считаю». «И?» «Если обычно что-нибудь идет не так, почему ты постоянно меня достаешь насчет моих импровизаций?» Она плотно сжала губы. «Нет», — сказал я, — «пора нам поговорить откровенно, Меган. Не только про эту миссию, но вообще обо всем. Что с тобой? Почему ты так себя ведешь, будто ненавидишь меня? Это же ты за меня заступилась, когда я хотел к вам присоединиться. Я ведь тебе явно понравился. Проф никогда не стал бы меня слушать, если бы не ты. Но с тех пор ты ведешь себя так, будто я горилла на твоем званом обеде». «Кто?» «Горилла, на твоем званом обеде. Ну знаешь, которая сжирает всю твою еду. Раздражает, да нельзя, и все такое. Странный ты парень, Дэвид». «Ну да, каждое утро принимаю таблетку для странности. Слушай, Меган, я этого так не оставлю. С тех пор, как я присоединился к Мстителям, такое впечатление, будто я постоянно чем-то тебе досаждаю. Чем? Почему ты так ко мне относишься?» Она отвернулась. «Неужели из-за моего лица?» – спросил я. «Больше ничего в голову не приходит. Ты же была полностью на моей стороне, когда убили счастливчика. Может, все дело в моем лице? Вряд ли уж оно такое страшное, но порой впрямь выглядит глупо, когда я...» «Твое лицо ни при чем», – прервала меня Меган. «Я тоже так считаю, но хочу, чтобы ты со мной поговорила. Скажи хоть что-нибудь». «Ты чертовски крутая девчонка», — подумал я, — «не пойму, что не так». К счастью, я вовремя удержался от того, чтобы сказать это вслух. Смотрел я тоже только на ее голову, на случай, если за нами наблюдает Коди. А Меган молчала. «Ну?» — поторопил я. 5 минут закончилось», — ответила она, сверяясь с мобильником. «Я так просто не отстану». 5 минут закончилось», — неожиданно включился Коди. «Извините, ребятки, миссия провалена. Лифты никто не вызывает». «А ты не можешь прислать для нас лифт?» – спросил я. Коди усмехнулся. «Хоть мы и подключились к системе безопасности, парень, но это вовсе не значит, будто мы можем управлять техникой в здании. Если бы тебе это удалось, мы смогли бы взорвать здание, перегрузив генераторы или еще как-нибудь». «Ясно». Я посмотрел вверх на похожую на пещеру шахту. Она напоминала уходившее ввысь чудовищное горло, по которому мы должны были подняться, словно... Плохая аналогия, очень плохая. И тем не менее я ощутил приступ тошноты. Отступать не было ни малейшего желания. Вверх вел путь к уничтожению стального сердца. Позади лежало новое ожидание, новые планы. Я строил планы уже много лет. «О нет», — проговорила Меган. «Что?» — растерянно спросил я. «Ты же не собираешься снова импровизировать?» Протянув в шахту руку с тензором, я прижал ее к стене, и тензор слегка завибрировал. Абрахам научил меня создавать вибрацию разной силы. Как он говорил, настоящий мастер способен управлять вибрацией, вырезая узоры или отверстия определенной формы. Я надавил сильнее, чувствуя, как дрожит перчатка. Вернее, даже не перчатка, а вся моя рука. Сперва это приводило меня в замешательство. Казалось, будто я сам создаю энергию, а перчатка лишь помогает ее сформировать. Я знал, что если у меня ничего не выйдет, провалится вся операция, но, как ни странно, почти не волновался. Более того, обнаружил, что в такие моменты намного легче расслабиться. Стальное сердце, нависшее над моим отцом. Выстрел. Я не отступлю. Перчатка вибрировала, со стены осыпалась пыль. Пошевелив пальцами, я нащупал результат своих трудов. «Захват для руки», — тихо проговорила Меган, подсвечивая мобильником. «Что, в самом деле?» — спросил Коди. «Включи свою камеру, девушка». Мгновение спустя он присвистнул. «Ты многое от меня скрывал, Дэвид. Не думал, что ты так наловчился управляться с тензором. Зная я, что ты на такое способен, да я бы сам тебе предложил». Переместив руку в бок, я сделал еще один захват рядом с первым. Сделав еще два для ног, я выбрался в шахту, поместив в отверстие руки и ноги. Подтянувшись, я сделал еще один комплект захватов наверху и скарабкался выше, повесив винтовку на плечо. Стараясь не смотреть вниз, я продолжил в том же духе. Лезть вверх и вырезать тензором дыры было нелегко, но я сумел направить его энергию так, чтобы спереди каждого захвата оставалась кромка, позволявшая проще за него ухватиться. «Не могут ли проф и Абрахам еще немного подождать?» — спросила снизу Меган. «Дэвид, похоже, трудится довольно быстро, но нам потребуется еще минут 15, чтобы подняться». «Тия сейчас считает», — ответил Коди. «Ладно, иду следом за Дэвидом», — приглушенно сказала Меган. Обернувшись, я увидел, что она обмотала лицо платком. «Пыль», — понял я, — «она не хочет ею дышать». «Умно». Сам я с трудом избегал пыли, вдыхать которую мне не доставляло никакого удовольствия. Абрахам говорил, что пыль от тензора не столь опасна, как может показаться. Но я все же пригибал голову и задерживал дыхание, делая очередную дыру. «Впечатляет», — послышался в моем ухе голос профа. Я едва не подпрыгнул от неожиданности, что в данной ситуации могло бы закончиться весьма плачевно. Видимо, он подключился со своего мобильника к моему видеоканалу, получая картинки с камеры в моем наушнике. «Дыры четкие и правильной формы», — ответил проф. «Продолжай в том же духе, и вскоре будешь не хуже Абрахама. Возможно, Коди ты уже превзошел». «Похоже, вас что-то беспокоит», — сказал я в паузе между дырами. «Ничего не беспокоит, просто слегка удивлен». «Все равно это нужно сделать», — пробормотал я, подтягиваясь на очередной этаж. Проф немного помолчал. «Что верно, то верно. Послушай, обратно тем же путем вы вернуться не сможете. Это займет слишком много времени, так что возвращаться придется другой дорогой. Тиа сообщит вам, какой именно. Ждите первого взрыва». «Принято», — ответил я. «И еще, Дэвид». «Что? Хорошая работа». И я улыбнулся, снова подтягиваясь. Мы продолжали подниматься по шахте. Я беспокоился, что в какой-то момент может появиться лифт, хотя он все равно разминулся бы с нами в нескольких дюймах. Мы находились с той стороны шахты, где должны были быть скобы. Их просто не установили. Возможно, «Стальное сердце» смотрел те же фильмы, что и мы. Поморщившись, подумал я, преодолевая второй этаж. Оставался еще один. В моем ухе щелкнул мобильник. Я посмотрел на запястье, кто-то отключил звук на нашем канале. «Мне не нравится, как ты поступил с командой», — приглушенно крикнула снизу Меган. Я обернулся. На спине у нее висел рюкзак с нашим снаряжением. Нос и рот были замотаны платком. А над ним на меня яростно смотрели ее прекрасные глаза, в которых отражался свет закрепленного на ее предплечье мобильника. Под ней уходила вниз черная бездна. У меня закружилась голова. «Эй, ты, слонц!» — крикнула она. «Сосредоточься!» «Ты сама сказала», — прошептал я, снова поворачиваясь к стене. «Что значит, тебе не нравится, как я поступил с командой?» «До твоего появления мы собирались убраться из Нью-Кага», — ответила снизу Меган. «Убить счастливчика, а потом смыться. А из-за тебя пришлось остаться». Я продолжал взбираться наверх. «Но заткнись и дай мне сказать». Я заткнулся. «Я пришла к мстителям, чтобы убивать эпиков, которые того заслуживают», — продолжала Меган. «Нью-Кага — один из самых безопасных и стабильных городов во всех Разъединенных Штатах. Вряд ли нам следует убивать Стальное сердце, и мне не нравится, как ты убедил команду вести против него твою личную войну. Да, он жесток, но он лучше большинства эпиков, он не заслуживает смерти». Ее слова меня ошеломили. «Она считает, что нам не следует убивать Стальное сердце? Он не заслуживает смерти? Безумие!» Я едва подавил желание снова взглянуть вниз. «Могу я теперь говорить?» — спросил я, делая очередную пару упоров. «Ладно, давай». «Ты что, с ума сошла? Стальное сердце — чудовище». «Да, согласна. Но он полезное чудовище. Вот чем мы сейчас занимаемся?» «Собираемся уничтожить энергостанцию». «И в скольких городах еще остались энергостанции?» — спросила она. «Ты вообще знаешь?» Я продолжал карабкаться. «Я выросла в Портленде», — сказала она. «Знаешь, что там случилось?» Я знал, но не стал говорить. Ничего хорошего. «Войны за территорию между эпиками превратили город в руины», — продолжала Меган уже тише. Ничего не осталось, Дэвид. Ничего. Весь Орегон стал пустыней. Даже деревьев больше нет. Нет никаких энергостанций, очистительных сооружений, продуктовых магазинов. То же случилось бы и с Нью-Каго, если бы не пришел Стальное Сердце. Я продолжал подниматься, чувствуя, как по затылку стекает струйка пота, и думая о случившейся с Меган перемене. Она охладела ко мне сразу после того, как я впервые заговорил об убийстве Стального Сердца. И хуже всего она относилась ко мне в те моменты, когда мы чего-то добивались. Когда мы ходили за моими планами, и когда я придумал, как убить и Властителя Ночи. Ее настроили против меня вовсе не мои импровизации, но мои намерения. Сам факт, что мне удалось убедить команду избрать своей целью Стальное Сердце. Я не хочу, чтобы из-за меня снова случилось нечто подобное тому, что произошло в Портленде, продолжала Меган. Да, Стальное Сердце ужасный тиран, но он из тех ужасных тиранов, при которых можно жить. Тогда почему ты не отказалась, спросил я. Почему ты здесь? Потому что я мститель, ответила она. И не мое дело перечить профу. Я выполняю свою часть работы, салага, и выполню ее хорошо. Но на этот раз я считаю, что мы совершаем ошибку. Она снова назвала меня этим прозвищем. На самом деле хороший знак, поскольку, похоже, она пользовалась им лишь тогда, когда не сильно на меня злилась. Может, это проявление нежных чувств? Вот только прозвище могло быть и получше. Почему бы не суперстрелок? Здорово ведь звучит. Дальше мы взбирались молча. Меган, судя по всему, снова включила звук, давая таким образом понять, что разговор окончен. Возможно, так оно и было. Я в самом деле не знал, что еще сказать. Как она могла считать, что жить под властью Стального Сердца хорошо? Я подумал о других ребятах на фабрике, о жителях нижних улиц. Вероятно, многие из них думали так же. Они пришли сюда, зная, что Стальное Сердце чудовище, но все равно считали, что жизнь в Нью-Каго лучше, чем где-либо еще. Вот только они смирились со своей судьбой, в отличие от Меган, деятельной, умелой, активной. Как она могла думать так же, как и они? Мысль об этом переворачивала все мои представления о мире. По крайней мере, все то, что я знал. Мстители должны были быть совершенно другими. Что если она права? Треск. Внезапно послышался у меня в ухе голос Коди. Что? У вас неприятности, парень. Там... В то же мгновение открылись двери лифтовой шахты прямо над нами, на третьем этаже. К краю шахты шагнули двое охранников в форме, вглядываясь в темноту. «Говорю тебе, я что-то слышал», — сказал один из охранников, всматриваясь вниз. Казалось, он смотрит прямо на меня, но в шахте было темно, темнее, чем, как я думал, должно быть при открытых дверях. «Ничего не вижу», — ответил второй, голос которого отдавался негромким эхом. Первый снял с пояса фонарик. У меня сердце ушло в пятки. Я прижал к стене ладонь, и единственное, что мне пришло в голову. Тензор завибрировал, и я попытался сосредоточиться, но в их присутствии это было непросто. Фонарик щелкнул. «Вот, слышал?» «Похоже на печку», — сухо сказал второй охранник. Моя рука, дрожавшая у стены, действительно издавала механический звук. Я поморщился, но продолжал работать. Луч фонарика посветил в шахту. И я едва не потерял контроль над вибрацией. Они не могли не увидеть меня, слишком близко. «Ничего там нет», — буркнул охранник. «Что?» Я посмотрел вверх. Каким-то образом они меня не заметили, хотя и были совсем рядом. Я задачно нахмурился. «Хм», — сказал второй, — «я все-таки слышу какой-то звук». «Он идет из... Ну ты знаешь», — ответил первый. «Ну да», — согласился второй, — «верно». Первый охранник снова повесил фонарик на пояс. Как он мог меня не увидеть? Он светил прямо в мою сторону. Охранники отошли назад, и двери закрылись. «Что это значит во имя напасти?» — подумал я. «Неужели они действительно не разглядели нас в темноте?» Мой тензор сработал, и я собирался проделать в стене карман, чтобы спрятаться в нем, а если придется, то и укрыться от пуль. Но поскольку сосредоточиться я так и не сумел, в стене передо мной образовалась большая дыра, и захват для руки в одно мгновение исчез, так что я едва успел ухватиться за край отверстия. На меня осыпалось облако пыли, которое затем обрушилось на Меган. Крепко вцепившись в край дыры, я посмотрел вниз и увидел, что она яростно смотрит на меня, смаргивая пыль. Мне показалось, что ее рука тянется к пистолету. «Вот напасть», — испуганно подумал я. Пыль посеребрила ее кожу и платок, а в глазах пылала неподдельная злость. Вряд ли я когда-либо прежде видел подобный взгляд, по крайней мере, направленный на меня. Я словно чувствовал исходящую от нее ненависть. Ее рука продолжала тянуться к висевшему на боку пистолету. «Меган?» — спросил я. Рука замерла. Меган моргнула, и выражение ее лица смягчилось. «Смотри, что делаешь, салага!» — бросила она, пытаясь вытереть пыль с лица. «Ага», — ответил я, снова заглядывая в дыру, на краю которой я висел. «Слушай, там какая-то комната!» И я подсветил мобильником. Комната была небольшая, несколько столов с компьютерными терминалами вдоль одной стены и шкафы для документов вдоль другой. Из комнаты вели две двери, обычная и прочная металлическая с кодовым замком. «Меган, там точно комната, и не похоже, что там кто-то есть. Пошли!» Я подтянулся и забрался внутрь, затем помог залезть Меган. Она немного помедлила, но в конце концов схватила мою руку, а оказавшись в комнате, тут же одернула свою. К ней вернулась прежняя холодность, даже злоба. Я присел возле дыры, не в силах избавиться от ощущения, будто только что произошло нечто странное. Сперва нас не заметил охранник, затем странное поведение Меган. Неужели она пожалела, что поделилась со мной своими мыслями? Боялась, что я расскажу профу, что она против убийства Стального Сердца? «Что это за место?» – спросила Меган, стоя посреди помещения. Из-за низкого потолка ей было не выпрямиться в полный рост. Мне бы точно пришлось пригнуться. Она сняла платок, от которого в воздухе повисло облачко пыли, поморщилась и начала отряхивать одежду. «Понятия не имею», — ответил я, сверяясь с мобильником и загруженной теокартой. «На карте его нет». «Низкие потолки», — сказала Меган. «Железная дверь с кодом. Интересно». Она бросила мне рюкзак. «Заложи взрывчатку возле своей дыры, а я пока взгляну, что и как». Пока я нашаривал в рюкзаке взрывчатку, она открыла ту дверь, что без кодового замка, и вошла в нее. Я прикрепил возле дыры небольшое устройство и тут заметил в нижней части стены оголенные провода. Я проследил, куда они ведут, и когда вернулась Меган, уже отдирал часть пола. «Там еще две такие же комнаты», — сказала она, — «без людей, маленькие и прилегающие к шахте. Насколько я могу понять, здесь должно находиться печное хозяйство и обслуживание лифта, но вместо них потайные помещения, которых нет на схеме здания. Интересно, есть ли пространство между другими этажами, и есть ли там такие же потайные комнаты?» «Смотри», — я показал ей свою находку. Меган присела рядом, разглядывая стену и провода. «Взрывчатка», — проговорила она. «Эта комната уже подготовлена к взрыву», — сказал я. «Жутко, да?» «Здесь наверняка находится нечто важное», — заметила Меган. «Настолько важное, что ради него готовы уничтожить всю энергостанцию, лишь бы его не обнаружили». Мы оба взглянули на компьютеры. «Что вы там делаете?» — послышался по связи голос Коди. «Мы тут нашли одну комнату», — ответил я. «И...» «Двигайтесь дальше», — прервал меня Коди. «Проф и Абрахам только что наткнулись на охранников, и им пришлось стрелять. Охранники убиты, трупы спрятаны». «Но их скоро хватится. Если нам повезет, у нас есть несколько минут, прежде чем кто-нибудь сообразит, что патруль куда-то пропал». Я выругался, шаря в кармане. «Что там у тебя?» – спросила Меган. «Универсальный взрыватель от бриллианта», – ответил я. «Хочу проверить, работает ли он». С трудом сдерживая дрожь в пальцах, я прикрепил изолентой маленький кружок к найденной под полом взрывчатке. В кармане у меня лежал детонатор, тот самый, похожий на авторучку. «Судя по карте, которую дала нам Тия», — сказала Меган, — «мы всего в двух комнатах от склада с энергобатареями, но чуть ниже». Переглянувшись, мы разделились и начали обследовать потайную комнату. Времени у нас, возможно, было не так уж много, но нужно было хотя бы попытаться выяснить, что за информация тут содержится. Меган открыла шкаф и вытащила несколько папок. Я полез в ящики стола. В одном из них лежало несколько чипов. Схватив их, я помахал Меган и швырнул их в ее сумку. Она бросила туда же папки и начала обшаривать другой стол, пока я проделывал дыру в стене справа. Поскольку потайная комната находилась между двумя этажами, я не знал ее точного расположения относительно остальной части здания, и потому сделал дыру в нужном нам направлении, но возле потолка. Дыра вела в комнату на третьем этаже, но возле пола, значит, наша потайная комната и третий этаж слегка перекрывались. Взглянув на карту, я понял, каким образом удалось спрятать комнату. На схеме шахта лифта была изображена чуть шире, чем на самом деле, вместе с несуществующей служебной шахтой, чем объяснялось отсутствие скоб. Строители предполагали, что лифт будет обслуживать посредством служебной шахты, не зная, что ее место займет потайная комната. Мы с Меган выбрались через дыру на третий этаж. Пройдя через некое подобие зала для совещаний, мы оказались в соседнем, где располагалась станция мониторинга. Я проделал в стене очередную дыру, которая вела в длинное складское помещение с низким потолком. Это и была наша цель. Именно там хранились энергобатареи. «Мы на месте», — сообщила Меган Коди. На многочисленных полках стояло всевозможное электрооборудование, но вовсе не то, что нам требовалось. Мы разошлись в разные стороны, поспешно оглядывая полки. «Великолепно», — сказал Коди. «Энергобатареи должны быть где-то там. Ищите цилиндры шириной примерно с ладони, высотой примерно с сапог». Я заметил несколько больших шкафов у дальней стены с замками на дверях. «Возможно, они там», — сказал я Меган, шагая к шкафам. Быстро, обработав замки тензором, я открыл дверцы. Меган подошла ко мне. Внутри одного из шкафов оказалась высокая колонна из поставленных друг на друга цилиндров, похожий на помесь очень маленького пивного бочонка и автомобильного аккумулятора. «Это и есть энергобатареи», — облегченно вздохнул Коди. «Я беспокоился, что их там вообще не окажется. Хорошо, что прихватил свой четырехлистный клевер». «Четырехлистный клевер?» — фыркнула Меган, доставая что-то из рюкзака. «Конечно, с родины». «Коди, это ирландское растение, не шотландское». «Знаю», — невозмутимо ответил Коди. «Пришлось убить одного ирландца, чтобы его добыть». Я достал одну из энергобатарей. «Не такие тяжелые, как я думал», — сказал я. «Уверен, что в них хватит тока для питания гауссового ружья. Этой штуке требуется прорва энергии». «Эти батареи заряжает конденсатор», — ответил Коди. «Они намного мощнее всего, что мы в состоянии изготовить или купить. Если они не сработают, значит, не сработает ничего. Берите столько, сколько сможете унести». Батареи были хоть и не тяжелые, но объемистые. Мы вытащили все содержимое из рюкзака Меган и достали лежавшую на дне сумку поменьше. Мне удалось запихнуть в рюкзак 4 батареи, пока Меган перекладывала остальное наше снаряжение, несколько зарядов взрывчатки, моток веревки и немного боеприпасов в сумку. В рюкзаке лежало также несколько лабораторных халатов для маскировки. Их я убирать не стал, подозревая, что они понадобятся нам, чтобы покинуть здание. «Как дела у Пропа и Абрахама?» – спросил я. «Уходят», – ответил Коди. «А что насчет нас?» Проф говорил, что нам не следует возвращаться через шахту лифта. «У вас есть халаты?» – спросил Коди. «Конечно», – ответила Меган. «Но если мы выйдем в коридоры, наши лица могут попасть на камеры». «Придется рискнуть», – сказал Коди. «Первый взрыв через 2 минуты». Мы надели халаты. Я присел, и Меган помогла мне надеть рюкзак с батареями. Он оказался тяжелым, но двигаться я вполне мог. Халат очень даже неплохо смотрелся на Меган. Впрочем, на ней неплохо смотрелось бы что угодно. Закинув сумку на плечо, она взглянула на мою винтовку. «Она разбирается», — объяснил я, отсоединяя приклад, вынимая магазин и выбрасывая патрон из ствола. На всякий случай, поставив затвор на предохранитель, я убрал разобранное оружие в сумку Меган. На халатах была вышита эмблема станции номер 7. И к ним прилагались поддельные пропуска. С их помощью мы никогда не смогли бы попасть на станцию, охрана была крайне строгой. Но посреди всеобщего хаоса они могли помочь нам ее покинуть. Здание сотряслось от чудовищного грохота, первый взрыв. Цель его в основном состояла в том, чтобы вызвать эвакуацию, а не причинить какой-либо реальный вред. «Пошли!» — крикнул нам в уши Коти. Я превратил в пыль замок на двери склада, и мы выбежали в коридор. Из дверей выглядывали люди. Похоже, на этом этаже работа кипела даже ночью. Я заметил уборщиков в синих комбинезонах и специалистов в лабораторных халатах. «Взрыв!» — крикнул я изо всех сил, стараясь изобразить панику. «На нас напали!» Тотчас же начался хаос, и нас вскоре подхватила бегущая из здания толпа. Примерно через полминуты Коди привел в действие очередной взрыватель на верхнем этаже. Пол содрогнулся, и люди в коридоре закричали, глядя на потолок. Некоторые сжимали в руках маленькие компьютеры и чемоданчики. На самом деле бояться было нечего, первые взрывы произошли в безлюдных местах и не могли обрушить здание. Таких взрывов должно было быть 4, и цель их заключалась в том, чтобы выпроводить из здания всех штатских, и только потом должны были начаться настоящие. Мы поспешно бежали по коридорам и лестницам, пригнувшись и стараясь не показывать лиц. Что-то казалось мне странным, и на бегу я понял, что именно. Здание было чисто. Полы, потолки, комнаты. Слишком чисто. Сперва в темноте я этого не заметил, но теперь на свету я видел, что здание просто сияет чистотой, какой никогда не было на нижних улицах. Чистота казалась неестественной. Стало ясно, здание настолько велико, что никто из работавших в нем не знает каждого из его сотрудников. И хотя по данным нашей разведки у охраны имелись фотографии всех сотрудников, которые сверяли системой безопасности, наше присутствие никого не удивляло. Большинство охранников бежали вместе с толпой. Взрывы тревожили их не меньше, чем всех прочих, что еще больше притупило мои опасения. Сбежав по последнему лестничному пролету, мы вывалились в вестибюль. «Что происходит?» — крикнул стоявший у выхода охранник, целясь из пистолета. «Кто-нибудь что-нибудь видел?» «Эпик!» — задыхаясь, ответила Меган. «В зеленой одежде! Я видела, как он шел по зданию, швыряясь энергозарядами!» Здание содрогнулось от третьего взрыва. За ним последовала серия взрывов послабее. С соседних лестниц из коридоров первого этажа продолжали выбегать люди. Охранник выругался, а затем тоже побежал. Вряд ли он рассчитывал столкнуться лицом к лицу с Эпиком, даже если этот Эпик выступал против Стального Сердца. Обычные люди с Эпиками не связывались, и точка. Данный закон в Разъединенных Штатах был превыше всего. Мы выбежали из здания на улицу. Обернувшись, я увидел, как над громадным сооружением поднимаются клубы дыма. На моих глазах в верхнем ряду окон раздались еще несколько взрывов, каждый из которых сопровождался зеленой вспышкой. Проф и Абрахам не просто заложили бомбы, они еще и устроили световое шоу. «Это и правда эпик!» — выдохнула рядом какая-то женщина. «Кто же решится на подобную глупость?» Я улыбнулся Меган, и мы присоединились к толпе, бегущей к воротам в окружавшей территорию стене. Охранники пытались удержать людей, но когда раздался очередной взрыв, они сдались и открыли ворота. Мы с Меган следом за остальными выбежали на темные улицы города, оставив дымящееся здание позади. «Камеры наблюдения все еще работают», — сообщил всем Коди по открытому каналу. «Эвакуация продолжается». «Задержи последние взрывы», — спокойно ответил проф. «Разбросай листовки». Позади послышался негромкий хлопок, и я понял, что с верхних этажей опускаются на город листовки, объявляющие о приходе нового эпика. Мы назвали его именем, которое предложил я – «Зеленый луч». Листовки были заполнены пропагандой, требующей изгнания Стального Сердца и заявлявшей, что «Зеленый луч» теперь новый хозяин Ньюкага. Еще до того, как Коди объявил отбой, мы с Меган были уже возле нашей машины. Я забрался на сиденье водителя, но Меган села с той же стороны, отодвинув меня на место пассажира. «Я умею водить», — сказал я. «В прошлый раз ты разбил машину, проехав всего один квартал, салага», — ответила она, заводя двигатель. «Кажется, еще свалил 2 дорожных знака, и вроде бы я видела останки нескольких мусорных баков». На ее губах промелькнула едва заметная улыбка. «Я не виноват», — сказал я, оглядываясь на возвышающуюся в темном небе станцию номер 7. «Эти мусорные баки сами напросились, нахальные слонцы». «Даю большой взрыв», — произнес в моем ухе Коди. Здание содрогнулось, из окон вырвалось пламя. Похоже, сработала и та взрывчатка, что заложили мы с Меган. «Хм», — озадаченно пробормотал Коди. «Не рухнуло». «Хватит и этого», — ответил проф. «Доказательств нашего вторжения больше нет, и станция вряд ли вновь заработает в ближайшее время». «Ага», — разочарованно проговорил Коди. «Просто хотелось пущего эффекта». Я достал из кармана ручку-детонатор. Вряд ли она чем-то могла помочь, от заложенной в стенах взрывчатки наверняка сработала и та, что под полом. Но я все же щелкнул кнопкой на колпачке. Последовавший за этим взрыв оказался в 10 раз сильнее предыдущего. Машину тряхнуло, сверху посыпались обломки, пыль и каменная крошка. Обернувшись, мы с Меган успели увидеть, как здание с чудовищным треском и грохотом оседает на землю. «Ого!» — сказал Коди. «Ничего себе! Похоже, взорвались энергобатареи!» Меган посмотрела на меня, потом на авторучку и закатила глаза. Несколько секунд спустя мы уже мчались по улице навстречу пожарным машинам и аварийной технике, направляясь к месту встречи с остальными мстителями.